Аннотация. Мне так жаль Алену Викторовну. Она точно такого не заслуживает. Какая-то пигалица. Ни кожи, ни рожи, а ведь увела мужика. Да уж, ну и натворил дел наш главврач. Седина в бороду. Какую женщину обидел. Слушать сплетни медперсонала кажется еще тяжелее, чем застать мужа, наглаживающего живот моей беременной пациентки. Мы были идеальной парой. 17 лет в браке. Две прекрасные дочери. Муж добивался меня долго, упорно. Обращался как с богиней. Общее дело, любимая работа, карьера в гору. И внезапно я узнала, что новенькая медсестра беременна от моего мужа. Он скоро снова станет отцом. Получит, наконец, вожделенного сына. А я... Я буду собирать себя по осколкам. Муж не просто изменил мне. Он полон решимости разрушить мою карьеру. Хочет выгнать из больницы, испортить мои отношения с детьми, уничтожить меня. Но у него ничего не получится. Я не прогнусь и отомщу неверному супругу. У меня обязательно все будет хорошо. Но смогу ли когда-нибудь снова пустить в свою жизнь новые чувства? Глава 1. Алена Викторовна, вас вызывают в отделение хирургии. Срочно! В смотровую вбегает медсестра из бригады мужа. У меня пациентка рожает. Я никуда сейчас не могу идти. Что вообще происходит? Спрашиваю у Иры раздраженно. Да что за день сегодня такой? У Колесниченко отошли воды на 3 недели раньше. Она в истерике, боится потерять малыша. Я уверена, что с ней все будет в порядке, но пациентка крайне нервная. Это объяснимо. Первого своего сына она потеряла в родах. В другой больнице 3 года назад. Долго оправлялась после этого, но разве о таком забудешь? Сочувствую ей всей душой. Уверена, что в этот раз все будет хорошо. «Нам нужны хирурги, все!» Слышу голос мужа. Он возникает за спиной медсестры, сверлит меня взглядом. «Ты тоже, Алена?» «Я акушер-гинеколог, Георг. Странно, что приходится объяснять». «Алена, сейчас не время для споров», — перебивает грубо. «Ты меня прекрасно поняла». «Что произошло?» «Массовые ДТП. И всех везут к нам. Уже поступили первые пациенты. Тебе достанется самый легкий случай. Какого-то бандоса, или наоборот вояку, я толком не вникал. Короче, подстрелили. Пулевое в плечо. Ничего серьезного, займет час твоего времени. У Смирнова трепанация. Венедиктов едет с Истры, мчит на полной скорости. Остальные уже с пациентами. Давай, Алена, соберись, мне нужна твоя помощь». Муж никогда на меня не поднимал голос. Точнее, крайне редко. Георг умеет и без повышенного тона донести что угодно до собеседника. В больнице он для всех царь и бог. И для меня тоже. Мой любимый ненаглядный муж. Вижу по его лицу, что ситуация крайне серьезная, нестандартная. Больше не задаю вопросов. Велю помощнице моей правой руке, Лидочке, отвлечь Колесниченко, отслеживать внимательно все показатели и держать меня в курсе. Лидочка кивает. Хорошая она у меня, отличным врачом станет. Горжусь своей ученицей. Следую за Георгом. Он пришел за мной лично в отделение, прекрасно понимая, что никому больше не под силу было бы уговорить меня снова прийти в хирургическое отделение, в котором 4 года назад я потеряла пациента, своего любимого учителя, друга, наставника. Это был очень сложный случай. Владимир Матвеевич хотел, чтобы его оперировала именно я. Усилием воли приказываю себе отбросить воспоминания. После этой тяжелой утраты были долгие сеансы у психолога. Я ушла в себя. Очень сложное для меня время. Самое ужасное. Меня спас выбор новой специальности, в которой я всегда мечтала себя попробовать. Стать акушером-гинекологом, как моя любимая бабушка. Она тоже об этом грезила, буквально до последних дней. Но не застала. Еще одна тяжелая потеря. И вот уже год, как я сменила отделение. К хирургии стараюсь не приближаться. Малодушно? Возможно. Но кто меня может судить? Сейчас в любом случае не время для рефлексий и тяжелых воспоминаний. Я уже вошла в отделение. Надеваю хирургический костюм. Тщательно мою руки. Профессионализм не пропьешь, как говорится. Действую на автомате. Сумасшедший день сегодня в больнице. Кажется, я это уже говорила. Меня немного потряхивает. Любой легкий случай всегда может преподнести сюрприз. Так что надо быть собранной максимально. Руки немного дрожат. Я захожу в операционную. Наконец-то! Я уж решил, что про меня забыли. На больничной кушетке сидит мужчина. Я слишком была занята своими переживаниями и оказалась не готовой к тому, что пациент окажется в сознании. Выглядит на удивление бодрым и даже в хорошем настроении. Хоть и сидит, но чувствуется, что высокий, атлетичный, даже мощный. Не сказать, чтобы перекачан, но явно уделяет спорту внимание. Крепкие ноги, одной рукой небрежно опирается на кушетку, вторая перебинтована в районе плеча, в крови. Вам уже сделали обезболивающее? Да, доктор. Пациент мне достался, прямо скажем, красавчик. Не только тело. Лицо тоже очень даже. Прямой нос, волевой подбородок, красивая чувственная форма губ. Даже щетина идет ему, придает еще больше брутальности. Пронзительный взгляд болотно-зеленых глаз кажется сканирующим, будто насквозь прожигает. Я отвыкла от внимания мужчин. Слишком давно замужем и работаем с мужем вместе. Георг не выносит ни малейшего мужского внимания в мою сторону. Эту атмосферу чувствуют не только врачи, но и пациенты. Никто не хочет злить главного. Прошу прощения, что вас заставили ждать. В больнице форс-мажор. Ожидание точно того стоило. Он не похож на бандита, но определенно излучает опасность. От него исходит аура силы, мощи. Я привыкла относиться к мужчинам никак. Муж был ревнивым всегда, особенно в первые 10 лет брака. Не выносил, если я привлекала внимание. Потом мог быть раздражительным, если, например, долго болтаю на вечеринке с коллегой. Я привыкла сводить общение с мужским полом к минимуму. Не потому, что боялась мужа, ни в коем случае. Просто мне хотелось избегать острых углов. «Что с вами случилось?» — спрашиваю отстраненно. «Недоразумение». «Теперь это так называется? Полиция уже приехала?» «Да, и уехала». «Хорош, конечно. Самоуверенный и наглый мальчишка». Сосредотачиваюсь на руке пациента. Разматываю бинт максимально осторожно, а по рукам снова бегут мурашки. «Что за день такой?» — повторяю мысленно снова. Пытаюсь отключить эмоции, но не выходит. Меня почему-то тянет снова разглядывать этого харизматичного мачо. Непроизвольно глубоко вдыхаю. Даже запах его туалетной воды, еле уловимый, меня волнует. Его не перебивает антисептик. «Да что со мной? Как вас зовут?» В голосе звучат хрипловатые нотки. «Алена Викторовна, я Кирилл». «Мы не на вечеринке в баре, Кирилл. Ложитесь на спину». «Жаль, что не в баре». Выполняет мой приказ, но сначала пальцами здоровой руки пробегает по моей ладони. Я вздрагиваю всем телом. От мимолетного прикосновения меня пронзает электрическим током. «У меня нет настроения шутить, Кирилл». Добавляю в голос металлических ноток. Это тоже дается нелегко. То есть после операции в бар вы со мной не пойдете, Алена? Однозначно нет. Я бы не советовала вам так вести себя. Алена, в комнату заглядывает Георг. Как у тебя тут? Все под контролем. Муж заходит, здоровается с пациентом, потом подзывает меня. Ты точно справишься? Пристально изучает мое лицо. А я злюсь, что он пришел. Чувствую, что не потому, что за меня волновался. С Скорее за больницу, репутацию. Знает, как тяжело я пережила смерть пациента. Вдруг и сейчас не справлюсь. Хотя операция несложная. Я думала, что ты очень занят. Не стоило приходить. Чего ты злишься? Я о тебе волнуюсь. Наверное, следовало поручить это другому врачу. Муж хмуро разглядывает качка. Почему? Ты все правильно сделал. Иди уже, Георг. А потом муж делает и вовсе невероятное. Притягивает меня к себе и целует в губы. Отпускает и уходит так же внезапно, как появился. Я ошеломленно моргаю, быстро мою руки еще раз, надеваю перчатки. Возвращаюсь к пациенту. Извините, сейчас приступим. И часто у вас такие игры на работе? Что? Извините, но вы не так поняли, Кирилл. Это главный врач больницы, он просто зашел проверить. Мне неинтересно, Алена Викторовна. Вы не свободны. Я не сплю с замужними. Что? Наглецу удается меня буквально в ступор ввести. Это с кем он спать собрался? Вытащите пулю и попрощаемся к взаимному удовольствию, добавляет. Я решаю не спорить. И правда, слишком долго все происходит. Нам обоим будет лучше как можно быстрее все закончить. Флирт в первую очередь. Теперь я вижу, что Кирилл выглядит крайне усталым. Глаза красные, лицо изможденное. Что с ним произошло? Криминальная разборка? Но если у нас огнестрел, то должна присутствовать полиция. Это по части мужа. Думаю, он обо всем позаботился. Но вдруг забыл. Алена Викторовна, у меня уже вся рука онемела. А бейсбол давно подействовал, а я чертовски хочу спать. Двое суток на ногах. Я военный врач. Сам хирург. Могу и сам. Ложитесь, перебиваю резко. И помолчите, пожалуйста. Может, вам ввести седативное? Я и так вырублюсь. Дальше я действую на автомате. Пациент действительно засыпает, пока я извлекаю пулю. Справляюсь как по учебнику. Никакой дрожи в руках. Только усталость, но приятная. Исцеляющая. Ближе к концу операции заходит Инга, старшая медсестра. Я прошу ее все закончить. Тороплюсь к своей Колесниченко. Волнуюсь за нее. Бросаю последний взгляд на красавчика, слегка улыбаюсь. Не знаю, чему. Глава 2. Ледусь, сделай, пожалуйста, кофе. Прошу, устала. Смотрю в окно, где только начинается рассвет. Я ужасно устала. Но настроение отличное. Роженица справилась. В этот раз у нее родился замечательный здоровый мальчик. Пришлось, конечно, потрудиться. Все продолжалось 7 часов. Я без сил. Счастливая мамочка отдыхает. Пора и мне тоже. Домой, отсыпаться. Смотрю в окно на пустынные дорожки возле больницы. Моросит дождь. Октябрь. Может быть, взять девочек и слетать на море? В Турции в это время чудесно. Надо будет поговорить с ними. Вот кофе, а еще тортик. Выглядит очень вкусным. Заходит Лида с подносом. Спасибо, дорогая. Откуда такие дары? Ой, странная история, Алена. Это мне передал курьер. Сказал для Алены Викторовны от пациента. Интересно, кто в такую рань подарки делает? Удивляюсь. Мне тоже стало ужасно любопытно, но не могла же Колесниченко с такой оперативностью все устроить. Так что я проспрашивала дежурных. Я слишком устала, мне не особо интересно. Но Лида так воодушевленно рассказывает. А я слушаю ее, ковыряя торт. И правда вкусный. Явно очень дорогой. Это ваш пациент из хирургического, в общем. Что? Усмехаюсь. Этот нахал? Такого я точно не ожидала. Вроде и не особенно ему понравилось. Да, он уже уехал. За ним 2 таких качка здоровенных прикатили. Никто возражать не решился. Уехал, и ладно. Отмахиваюсь. А еще я вашего мужа встретила. Сказала, что вы уже домой собираетесь. Спасибо, Лид. Да, я сейчас поеду. Лучше на такси, вы всю ночь не спали. Ты права, допью кофе и вызову. Вспоминаю, что надо оплатить курсы старшей дочери, Влады. Я должна была это сделать на днях и, конечно, забыла. Сегодня последний день. Ну, я как всегда. Захожу в банковское приложение. Ничего не понимаю. Счет заблокирован. Как обычно, все и сразу. Так, ладно, без паники. У Георга свой счет. Придется, конечно, тащиться в соседнее здание, где у мужа роскошный кабинет, секретарша и прочие радости руководителя. Я же люблю свой отдельно стоящий гинекологический корпус. В нем нет такого лоска, зато очень комфортная и дружелюбная атмосфера, без всяких заискиваний. Забегу к Георгу и сразу домой спать. Переодеваюсь, беру верхнюю одежду, только тапочки оставляю. Ноги гудят. Шпильки любимые, красные, в пакет убираю. Переобуюсь в кабинете мужа. Он, конечно же, домой не приедет еще дня два, раз такая запарка в больнице. Хорошо его изучила. Понимаем уже давно друг друга без слов. Дверь в кабинет мужа приоткрыта. В приемной никого. Наверное, отпустил верную Любовь Павловну поспать. Георг всегда любил роскошь, так что мои мягкие белые слипоны тонут в пушистом ковре серебристо-серого цвета. Я не знаю, почему сбавляю шаг. Приближаюсь к двери и тихонечко заглядываю в кабинет. Может, думала, вдруг Георг прикорнул ненадолго. Врачи как пожарники, готовы уснуть в любое время. Переработки, ненормированный рабочий день, полная непредсказуемость. Да, скорее всего, так. Но я понимаю, что муж не один. Слышу женский голос. Я больше не могу ждать, Георг, воркующий и в то же время требовательный. Кажется мне знакомым. Ты обещал, что все ей расскажешь. Свет, не дави на меня. Я сделаю, как сказал. Но когда? Мне и рожать скоро. Мама спрашивает, когда свадьба. Наверное, я уснула, и мне снится сон. Потому что иначе я не могу объяснить происходящее. Или это розыгрыш? Но раннее утро – точно не сильно удачный выбор времени, мягко говоря. Еще и когда больница переполнена срочными пациентами после аварии. Моргаю, щипаю даже себя. И тут мой муж наклоняется и целует живот женщины. А я вдруг понимаю, что знаю ее. Это Светлана Игнатова. Моя пациентка. Я ее наблюдаю с третьего месяца беременности. Она всегда такая милая, вежливая. Я думала, мать-одиночка. Ни слова про мужа. Очень трепетно к своей первой беременности относилась. Всегда благодарила меня, подарки таскала. Правда, я отказывалась, говорила, что это лишнее. Не терплю такого. Только цветок взяла. Живой на подоконнике в моем кабинете стоит. Фикус. «Я так рада, милый, что у нас будет сын, долгожданный сынок для тебя», — продолжает ворковать. «Да, Свет, я тоже счастлив», — отвечает Вознесенский в своей обычной скупой манере. «Мой муж сделал ребенка другой женщине. Столько лет мы прожили вместе. Нет, я не могу в это поверить. Продолжаю находиться в ступоре, хотя каждое слово впивается острой иглой в сердце. Настоящая женщина всегда родит сына, так что нет смысла тебе жалеть Алену. Ты сколько можно ее жалеть? Она всегда так холодна с тобой, как снежная королева. Только и умеет строить из себя. Ты права, милая. Бабское царство. Достали они меня. Я хочу наследника, сына. Алена отказала мне в третьем ребенке. Карьера у нее, видите ли. Как там говорят? «Любимые женщины рожают сыновей», — посмеивается Светлана. Глава 3. «Аленушка, ты чего это тут замерла? За мужем подглядываешь?» Буквально подпрыгиваю от внезапного насмешливого замечания. Оборачиваюсь. За моей спиной заместитель моего мужа, его приятель, травматолог Борис Игнатьевич Романов. Его звучный голос услышали, конечно, и любовнички. Поворачиваюсь к двери. Вижу, что муж вскочил, побледнел, Светлана обхватила ладонями живот. Рот открылся испуганно, приняв форму буквы О. Наверное, я бы даже посмеялась над этой немой сценой, если бы могла. Довольная любовница точно не выглядит, хотя все вышло так, как она только что намечтала. Жена теперь в курсе, обманутая и преданная. Это я. О, Господи! Никогда не думала, что со мной случится подобное. Георг, конечно, не ангел, но и ловеласом никогда не был. Как его угораздило. «Алена, я думал, ты уехала». «Борис, что за шутки? Считаешь это смешно?» Муж в ярости. «Лучшая защита нападения, и в этом Георг, безусловно, силен». «Я пришла спросить кое-что, но уже не важно. Отмахиваюсь. Когда ты собирался мне сказать о том, что ждешь ребенка от другой женщины?» «Алена, не устраивайте скандал, это так жалко». Светлана уже собралась с мыслями и тоже бросается в атаку. «Меня начинает тошнить. Очень сильно. Наверное, поделом будет мужу, если я заблюю его любимый ковер. Но это слишком унизительно. Поэтому, оттолкнув мешающегося на пути Бориса, бегу в ближайший туалет. Там меня выворачивает наизнанку. Спазмы очень сильные. Долго прихожу в себя. Перед глазами продолжают мелькать кадры предательства. Как муж целует живот другой женщины. Хватит! Как стереть из памяти эту заезженную фотографию? Но она впечаталась намертво. Меня знобит. Зуб на зуб не попадает. Может, дело в торте? Черт. А я еще забыла туфли в приемной мужа. Придется ехать домой в тапочках. Странно, но слез нет. Глаза горят огнем, но не слезинки. Ну и хорошо, еще только не хватало. А может, до меня не дошло еще просто? Чему тут доходить, идиотка? Ору на себя мысленно. Тебя поимели во всех смыслах. Светлана ходила ко мне на приемы. Вела длинные беседы, заваливала вопросами. О да, она и про мужа моего спрашивала. Всегда с придыханием. Интересовалась буквально всем. И дочерьми нашими. Какая же сволочь! Нахваливала мой опыт. Цинизм ситуации меня просто оглушает. Пока сижу в кабинке, дверь открывается. Понимаю, что пока не уйдут, я не смогу отсюда выйти. Не хочу, чтобы кто-либо меня видел в таком состоянии. Но все куда хуже. Две сплетницы начинают обсуждать мою ситуацию. Да уж, слухи по больнице разносятся моментально. «Нет, это должно было рано или поздно случиться», — восклицает одна из собеседниц. «Шило в мешке не утаишь?» «Это точно», — отвечает вторая. «Мне так жаль Алену Викторовну. Она точно такого не заслуживает. Какая-то пигалица, ни кожи, ни рожи, а ведь увела мужика». «Да уж, ну и натворил дел наш главврач. Седина в бороду. Какую женщину обидел?» «Какую, Марин? Ну, подумаешь, по мне она слишком заносчивая. Такая вся из себя, снежная королева. Что она тебе сделала? Ты считаешь, если Алена Викторовна неприветливой бывает, то заслужила измену такую?» «Да нет, конечно, просто она мне не особенно нравится. Слишком закрытая, что ли?» «Ну, а чего ей с тобой любезничать?» «Да нет, я просто. А главный наш учудил, конечно. Светка хитрая проныра. Думаешь, теперь он на ней женится?» «Не представляю. Где она и где Алена Викторовна?» Слушать сплетни медперсонала кажется еще тяжелее, чем застать мужа, наглаживающего живот моей беременной пациентки. Меня снова трясет. Я с трудом сдерживаю истерику. Попала в полный сюр, и нет ни конца, ни края. Наконец, болтушки покидают дамскую комнату. Я самыми темными коридорами выбираюсь из больницы. Выбегаю из здания. Такси вызвала, но не стала ждать, когда приедет. Услышала голос мужа и рванула к запасному выходу. В результате пришлось бежать вокруг, попала под дождь. Любимая рабочая обувь тут же промокла. Но это меньшая моя проблема. Таксист нагрубил, что я мокрая. Пришлось пообещать денег сверху. откинулась на заднее сиденье. Перед глазами темные пятна. Тело, как тряпичная кукла. Не пошевелиться, не вдохнуть. Выжатая, измученная. Все тело болит, будто меня били. За что, Георг? Даже если ты полюбил другую, то почему так грязно? Почему так жестоко, с ложью? Я никогда не идеализировала наш брак. Были плюсы и минусы. Но я считала, что мы достаточно правильные и честные люди. Что можем выйти из любой ситуации, обсудить что угодно. Оказалось, что нет. Миллион вопросов в голове. Все и сразу охватить невозможно. Главный – как объяснить ситуацию девочкам? Владе 16. У нее последний год в школе. Экзамены. Насте 13. Непростой переходный возраст. Больше всего за детей переживаю. Их это не должно коснуться, но понимаю, что не получится. Делать вид, что ничего не произошло, я просто не смогу. Больше всего на свете мне хочется собрать вещи и сбежать из дома, где мы прожили последние 10 лет. Умчаться подальше. В другой город, другую страну. Или хотя бы на пару дней остаться одной. Где угодно. В гостинице дешевой запереться. И выть от бессилия и отчаяния. До меня ситуация доходит медленно, с оттяжкой. Один момент, другой, третий. Увидеть картину предательства целиком пока не получается. Сколько это продолжается? Ну, точно не меньше 7 месяцев. Скорее всего, гораздо больше. Поверить, что Игнатова залетела после одного случайного перепихона, надо быть полной идиоткой. Нет, у них был роман. Долгий. Год? Больше? Как я могла ничего не замечать? Ходила с рогами все это время? Была занята по уши пациентами, учениками. Друг попросил провести курс в меди. Недолго, 1/2, заменить его. Получила удовольствие от нового опыта, общения со студентами. А мужа потеряла. Не смогу простить. Не смогу. Прохожу в дом. Тишина полная, девочки еще спят. Раннее утро. Нужно умыться, привести себя в порядок. Скоро приедет Вера Олеговна, наша домработница. Она брала на 3 дня выходной. Ноги сами несут меня в нашу спальню. Я впадаю в странную лихорадку. Желание крушить, уничтожать, затмевает разум. Прохожу в смежную гардеробную. В руках появляются ножницы. Это глупо, да. Вещи не виноваты ни в чем, но я кромсаю рубашки мужа с упоением. Потом берусь за трусы. Дорогущие, муж любит все элитное. Срываю белье с постели. Не могу. Сваливаю в пододеяльник предметы своего творчества, завязываю в узел и тащу вниз, в прачечную. Сжечь бы, но вони тогда будет на участке. Я все еще остаюсь рациональной и хладнокровной. И у меня все еще нет слез. Забираю свою одежду из гардеробной, оставляя после себя разруху и хаос. Уношу в комнату для гостей на верхнем этаже. Мы его только достроили. К нам не так уж часто кто-то приезжает, и я всегда считала, что 3-й этаж – глупая идея. Но муж хотел, чтобы я не спорила. Вот сейчас занимаю там комнату. Пригодилось. Здесь уже есть белье. Я недавно купила новые комплекты. Застилаю постель, иду в душ. Как бы было чудесно взять и смыть с себя омерзение. Чувство брезгливости. Но, увы, проведя час под душем, я понимаю, что они никуда не делись. А самое паршивое – это чувство растерянности. Что говорить детям? Как объяснить? Как дальше существовать с Георгом? Как вести себя с друзьями, с коллегами? Это все равно, что публичная порка. Стыд-то какой, Алена! Как это могло с тобой случиться? Слез нет, зато выть хочется. Наконец, усталость берет свое, я падаю на постель и засыпаю. Глава 4. Ты неплохо повеселилась, да? Пар выпустила. Открываю глаза. Надо мной стоит муж. Я сразу понимаю, что он в бешенстве. «Вещи тут при чем, Алена?» — орет на меня, не скрывая эмоций. Обычно Георг спокоен и хладнокровен. Редко выходит из себя. Пожалуй, таким злым я его не видела. Тебе не стыдно? Отвечаю спокойно. Эмоций нет. То ли не проснулась, то ли выплеснула все, что было в инциденте с одеждой. Мне или тебе? Кто так поступает? Малолетняя истеричка? А тебя сейчас как раз на малолетних потянуло? Усмехаюсь. Игнатовой 25, а тебе полтинник через 2 месяца стукнет. Муж сжимает губы еще крепче. Слышно даже, как скрежещет зубами. И когда ты стала такой сукой, еще и ханжа, ты мне противна. В этом у нас точно полное взаимопонимание. Я не думала, что у нас случится такой разговор. Полагала, что Георг будет извиняться, просить его понять и простить. Какая же наивная дура. Виноватым муж точно не выглядит, а вот опасным, возможно. Мне становится не по себе. То, что ты сделал, отвратительно. Если тебе так плохо было со мной, мог бы просто сказать. И все бы сделали, как цивилизованные люди. Ворох порезанной брендовой одежды — это, по-твоему, цивилизованно? Буравит меня ненавидящим взглядом. До чего мы докатились? Причем так внезапно. Я даже не подозревала. Ревновал, как всегда. Неделю назад взбесился, когда мне цветы от пациента принесли. И ведь ничего не смутило. «Ты мне ни одних трусов не оставила, идиотка! Куда все дело?» — продолжает беситься муж. «Они больше не пригодны к носке, Георг, как и ты непригоден к браку». «Да что ты говоришь? Значит, все. Ты точно это решила?» «Я немного теряюсь». «Это я все решил, Алена. Мы разводимся». Молчу. Георг продолжает сверлить меня глазами. В них столько негативной энергетики, что не по себе становится. Да что я ему сделала? Неужели только за одежду? Или так злится, что правда выплыла наружу? Даже подумала в моменте, что ударит. Но взял себя в руки. Отошел к двери. Ты это услышать хотела? Разве у нас теперь есть другой выбор? Спрашиваю устало. Я даже не успела подумать о том, что произойдет дальше. Подготовиться как-то. Наверное, я слишком самоуверенная, но я не ожидала таких слов от мужа, который за мной всегда бегал, ревновал, требовал больше внимания. Да, в последние годы мы отдалились. Я стрессовала много, после гибели пациента переживала нелегкие времена, ушла в себя. Нет, я не ищу сейчас оправданий мужу. Зачем? Он и не нуждается в них. Знает, что я сильная и совсем справлюсь. Но почему на душе так противно? И, как назло, именно сейчас глазам подступают предательские слезы. Мне на грудь будто камень весом в тонну положили. Дышать невозможно. Знаешь, я даже рад, что ты узнала. Я устал скрывать. Да, сам рассказать хотел. Хотел убедиться, что со Светкой все как надо у нас. Рада за тебя, но избавь меня от исповедей. Почти кричу. Чертовы слезы текут по щекам. Не получилось сдержать. Делай, что хочешь, а я решу, как мне быть дальше. Я сам за тебя решу. Ты себя вообще слышишь? Что за замашки диктатора? Ты никогда не слушала меня. Все сама, все знала, как лучше. Но на этот раз я буду диктовать условия. Если не хочешь после развода остаться на улице. Ты мне угрожаешь? Нет, я лишь советую быть разумной и больше не делать ничего похожего на сегодняшний бред. Да пошел ты. Я не желаю с тобой больше ни видеться, ни общаться. Съеду завтра же. И куда ты поедешь? Может, кто-то на примете есть? Не равняй меня по себе. Не думал, что ты такая слабая, Алена. Качает головой, меняя тему. Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Решила, что ты сильная, да? Вся такая из себя снежная королева. Так тебя зовут в больнице. Но без боя мужа отдаешь сопернице. За что тут бороться? Не смеши меня. Я бы никогда не смогла с тобой жить после такого. Внутри все огнем полыхает. Как же больно, невыносимо, грязно. «Ну что ж, хорошо. Девочки со мной останутся», — говорит муж. «Наконец-то ты о дочерях вспомнил. Они взрослые и сами выберут, как им лучше». У мужа звонит телефон. Он смотрит на экран, хмурится. А я думаю о том, что это звонит она, соперница, Светлана. Снова чувствую тошноту. Сколько было этих звонков за моей спиной, не говоря уже о встречах и прочем. Как же омерзительно. «Все, позже договорим», — бросает Георг. «Нам больше не о чем». Он не дослушивает, толкает дверь, выходит из комнаты. Внутри меня только боль. Разговор опустошил меня, выпотрошил. Чувствую себя избитой, хотя муж даже пальцем не дотронулся. «Девочки, они скоро будут дома. С ними нужно будет поговорить. Для них это будет шок. Даже представить не могу, какой. Обязательно надо сводить к специалисту. Моя подруга Линда как раз специализируется на детской психологии. Набираю ей, рассказываю вкратце, что произошло. Мне противно и стыдно, но, пожалуй, Линда – единственный человек, с которым могу поделиться чем угодно. Мы дружим с института, чего только не переживали вместе и всегда поддерживали друг друга. Линда может быть резкой, резать в лицо все, что думает в данный момент, но при этом она очень отзывчивая, никогда не манипулирует, всегда поддержит. Она никогда не была замужем, ей так комфортно. Короткие романы и не более того. Не любит бытовуху. Да, мы полные противоположности, но, видимо, поэтому притягиваемся. Я же, наоборот, всегда была предана семье. И вот что получила. Приезжай ко мне вот прямо сейчас. И девочек привози. Все будет хорошо, Ален. Ты знаешь, что мне Георг никогда не нравился. Напыщенный самовлюбленный индюк. Даром, что светило кардиологии. Выслушав меня, выдает короткий вердикт. Спасибо за поддержку. Голос у меня измученный. Да о чем ты говоришь? Слушай, надо собраться нам, всем составом. Романову вытащить, Синицкую. Посидим, напьемся, повеселимся. Обязательно. Хотя у меня сейчас и так веселье через край. Замечаю мрачно. Это жизнь, Ален. Мало с кем такого не происходит. Все изменяют. Умоляю, только без твоей философии. Да какая уж тут философия. Будь это иначе, я бы не заработала на дом на Рублевке. Большинство моих пациентов именно с подобными проблемами. Кстати, про дом. Он большой, просторный, и ты в нем еще не была. Полгода уже, как я себе новые хоромы купила, а никак не затащу тебя. Приезжай. В смысле, живи сколько хочешь. Тебе сейчас нельзя одной оставаться, и я буду рада, если погостишь у меня с дочками. Я же говорила, что у меня бассейн. Не только на участке, но и в доме. Они будут в восторге, невольно улыбаясь. Да уж, девчонки решат, что у нас внеплановый отпуск. Спасибо тебе огромное, но я должна справиться сама. Ничего ты не должна, Вознесенская. Зачем тебе это, если есть друзья? Умоляю, только не произноси его фамилию, вырывается со стоном. Черт, прости. А фамилию жаль. Красивая. Хорошо, Алена Викторовна Елисеева. Приезжай давай ко мне, у меня шампанское «Вдова Клико», устрицы. И девочек ужасно увидеть хочу. Соскучилась, хоть посмотрю на них. Тем более Владку, крестницу мою, хочу потискать. Совсем заработалась я. Даже стыдно, что и к вам не выбиралась. Раньше мы каждый месяц хоть в ресторане собирались. Ты права, слишком ушли обе в свои проблемы. Вздыхаю. У меня и подарки для девчонок из поездки в Эмираты. Ничего такого, немного косметики, дубайский шоколад. Ох, я и забыла совсем. Линда, ты чудо. Конечно, мы приедем. У меня нет сил сейчас говорить с дочерями. Впрочем, старшие по уши заняты каким-то рефератом, а младшая, как обычно, висит в чате с подружками. Одной 16, другой 13. Им нет дела до мира взрослых. Но тетю Линду они обожают и с радостью соглашаются на спонтанную поездку. Прошу их собрать побольше вещей. «Мы что, надолго едем?» – удивленно спрашивает Влада. «Это же клево!» – радуется Настя. «Объясню все завтра. Нет времени, я уже такси заказала. Главное, по учебе все возьмите. Один минус. До работы от Линды добираться мне придется больше часа, тогда как от моего дома 20 минут. Черт, и вообще, как теперь быть с работой? Если разъехаться для нас с Георгом не такая уж проблема, я могу и у подруг побыть, и у мамы, хотя, конечно, о том, что она скажет и как на наш развод отреагирует, стараюсь пока не думать. Ей это вряд ли понравится. У меня и собственная квартира имеется, но я ее сдаю. Там живет очень милая женщина, она работает в театре. Меньше всего я хочу свалиться сейчас ей на голову со своими проблемами. Или, не дай бог, попросить срочно освободить жилплощадь. Так я точно поступить не смогу. По дороге оказывается еще одна проблема. Моя карта заблокирована. Вспоминаю, что именно эта ситуация заставила меня пойти к Георгу, потому что у него тоже доступ к моему счету. Хотела спросить его, в чем дело, но оказалось, что это меньше из моих проблем. Когда мы с мужем покупали дом, в котором сейчас живем, то объединили счета. Сочли, что так будет разумнее, или нам посоветовали. Это было 7 лет назад. Ни разу мне не приходило в голову завести отдельный вклад или что-то подобное. И вот сейчас, внезапно, мне даже нечем заплатить за такси. Не говоря уже о покупке подарка на новоселье для Линды. Хотела быстро в магазин заехать. Да уж, я уже не уверена, что являюсь хорошей подругой. Про подарок не подумала, а новоселье мы несколько раз переносили из-за моей загруженности на работе. Глава 5. В результате Линда выходит нас встретить, оплачивает машину. «Прости, пожалуйста». Мне ужасно неловко перед подругой. Надо будет первым делом разобраться с картами. Ничего не понимаю. Девчонки начинают визжать, бросаются к Линде обниматься. Она меня даже не слушает, радуется девочкам. Выходит помощница по дому. Высокая, бывшая баскетболистка, ширококосная и в то же время худая. Слава очень своеобразная, у Линды она давно. 6 лет. Помогает по дому, выполняет все функции от горничной до охранника. Бывшая спортсменка, она получила серьезную травму. Была моей пациенткой. Потом я направила ее к Линде. С тех пор Слава работает у моей подруги. И ей нравится. Она не очень социальная. Не любит людей, но к нам это, к счастью, не относится. И она тоже очень нравится моим дочкам. Вроде бы все довольны. Общаются, смеются. Подруга накрыла на стол. Тут не только устрицы, полно деликатесов. Вручила девочкам подарки, они порадовались, быстро перекусили, а потом они вместе со Славой рванули в бассейн, на цокольный этаж, оставив нас вдвоем. Я неспешно подтягиваю вдову Клико. Линда же, к моему удивлению, пьет свежевыжатый сок из апельсина и сельдерея. Только не понимаю вкуса дорогого напитка. Мне бы, наверное, сейчас любая сивуха зашла. Не понимаю, как так? Произношу тихо. Чего ему не хватало? Произношу вымученно. Ты правда хочешь услышать ответ? Он банален, вздыхает Линда. Новизны, сама отвечаю. Это очевидно. На этом все и срезаются, даже самые верные. Он должен был мне сказать. Она моя пациентка. Тут, конечно, он перегнул. Омерзительный поступок. Я такой оплеванной себя чувствую. Она ко мне ходила постоянно, с каждой коликой обращалась. Я еще сочувствовала ей. Первая беременность, думала, слегка на гормональном фоне мозги расплавились. А она просто издевалась надо мной. И знаешь, сейчас начинаю вспоминать, анализировать. Она все время моей семьей интересовалась, девочками, мужем, спрашивала, что любят мои дети, от еды до сериалов. Про мужа тоже разные подробности. У меня волосы начинают на голове шевелиться. Она, конечно, больная на всю голову, вздыхает Линда. Мне даже жаль твоего Вознесенского. Он знал, что эта баба у меня в пациентах, понимаешь? Знал. Может, он ничего не мог сделать? Никак повлиять? Что взять с упрямой дуры? Знаешь что, нам сейчас лучше подумать об адвокате. Очень хорошем. Прямо тигра саблезубого тебе надо. Зачем? Георг сам подаст на развод. Он так сказал. Отмахиваюсь. Мне ничего от него не надо. А опека? Думаешь, он попробует отобрать у меня Настю? Она взрослая, тем более Влада. Ну и не настолько он придурок. Да и не нужны Светлане мои девочки. Она ему сына родит. Не будь такой беспечной, Елисеева. Уже была, хватит, — возмущается Линда. И карты твои заблокированные мне не нравятся. Так, я завтра посоветуюсь с одной приятельницей. Она кучу юристов знает, так что поможет самого зверя подобрать. Хорошо, я не буду с тобой спорить, — вздыхаю. Ты права, про карты мне тоже не нравится. Там внушительная сумма была. Я хотела с девочками на Бали слетать на месяц. Мы давно об этом мечтаем. Идея неплохая. Вот закончишь все и отправитесь обязательно в путешествие. Я еще думаю, как маме скажу, признаюсь удрученно. Она всегда боготворила Георга. Представляю, что будет. Что? Скорее всего, обвинит во всем меня. Да нет, разве так может быть? Не преувеличивай. Мне действительно страшно представить разговор с мамой. Она всегда обожала моего мужа. Гордилась, что я замужем за светилом медицины. Маму я люблю очень, но иногда мне сложно с ней общаться. Она на своей волне, и ей ничего не докажешь. С папой было куда проще, но он умер 7 лет назад. Я безумно по нему скучаю. Ладно. «А что с работой думаешь делать?» — переводит тему Линда. «Это самый острый вопрос. Тру виски. Я не представляю. Сразу точно уйти не смогу. У меня пациенты. Если только перевести их за собой. Но это стресс. Как всегда, только о других думаешь. Ну а как иначе? Я не могу сорваться с места и подвести людей, как бы противно мне ни было». Но напишу заявление, что уйду, скажем, через 3 месяца. Предупрежу всех, будет время найти мне замену. У тебя синдром гиперответственности. А ты хоть иногда выключаешь психолога? Уела. Делай, как знаешь. Мы точно не напрягаем тебя своим присутствием. Елисеева, вот чтобы такого я больше не слышала, поняла? Я, наоборот, счастлива, что вы здесь. Ты всегда любила одиночество. Да, но дом такой огромный, что, поверь, мне его достаточно. А вообще я про ЭКО думаю. Что? Ты созрела? Я хочу ребенка, Ален. Очень. Остаток вечера я слушаю подругу. Она изливает мне душу. Рассказывает, как пыталась построить отношения, влюбилась. И все оказалось лишь призрачной сказкой. Мужчина растворился с крупной суммой денег. Вот что происходило с Линдой последние полгода, пока я закопалась в работе и бытовых неурядицах. Делала ремонт в гостиной, выбирала новую мебель в комнаты девочек. Линда предлагала встретиться, но у меня никак не получалось. Я сейчас такой сукой себя чувствую. Прекрати. Я знаю, что если бы позвала, ты бы сорвалась ко мне. Обязательно. Ну и все. Я тоже тогда в себя ушла. Никого не хотелось видеть. А Ольга, Надя были в курсе? Только Ольга. Она мне очень помогла. Это еще 2 наши общие близкие подруги. Хорошо, что хоть Оля. Все равно мне не по себе ужасно. Я тогда в ее салоне кучу денег оставляла. Хотела быть максимально красивой, ухмыляется Линда. Все мои проблемы позади. Я справлюсь. Сейчас готовлюсь стать матерью-одиночкой. Скоро 2-я подсадка. Первая была неудачной. С твоими проблемами мы тоже обязательно разберемся. Выше нос, Елисеева. Глава 6. Наверное, со стороны это может показаться ужасно беспечным, вот так среди вороха проблем сидеть и болтать с подругой, вместо того, чтобы действовать. Бегать, срочно решать проблемы, с деньгами для начала. Но я так устала жить все время в жестком ритме. Поняла это внезапно. Сегодня мне было необходимо расслабиться. Просто поговорить с подругой по душам. А потом ночью выплакаться в подушку. Специально попросила, чтобы Линда дала мне комнату не рядом с дочками. Чтобы, не дай бог, не услышали, как матери плохо. Для них я должна оставаться нерушимой скалой. Разговор с девочками мы решили начать следующим ранним утром. Я очень хотела, чтобы вечером они поплавали, порадовались. От дома Линды обе пришли в восторг. Такие счастливые уже в час ночи по своим комнатам расходились, что у меня сердце сжалось от понимания, что утром все изменится. Линда поговорила сразу с двумя, без моего присутствия. Сказала, что так будет лучше. Я же час мерила шагами гостиную и места себе не находила. «Мамочка, мне так жаль!» Влада вышла первой, сразу ко мне бросилась. Больше никаких вопросов. Только крепкие объятия. «Как ты?» «Все хорошо. Как я могу быть, если у меня такие прекрасные дети?» «И подруги». Улыбаюсь, выходящей из кабинета Линде. За ней идет Настена. «И что теперь будет? Вы хотите жить отдельно?» спрашивает хмуро младшая дочь. «Дорогая, так иногда случается. Никто от этого не застрахован». «Это мне уже Линда сказала». «Ты скажи что-нибудь новое». «Настен, что ты хочешь услышать?» «Это правда, папа так решил? Но он тебя так любил. Я не понимаю. Он с тебя пылинки сдувал. Чего тебе не хватало?» «Насть, вот что ты несешь?» — возмущается Влада. «Ты не понимаешь, что маме и так непросто?» «Я не хочу жить без папы», — всхлипывает младшая. «Мне безумно ее жаль». Представляю, какой хаос творится в ее голове. Конечно же, ты не будешь жить без своего папы. Он вас очень любит. Но у него будет другая семья? Как ты это допустила? Как? Понимаю, что Настя еще ребенок. Ей больно и страшно. Влада мудрее, взрослее. Я не обижаюсь на младшую дочь, но ее слова как острый нож. Безумно больно. Гораздо больнее, чем сцена, которую я вчера застала в кабинете мужа. «Давайте успокоимся», — примирительно говорит Линда и обнимает Настю. «Хочешь, я отвезу тебя к отцу?» «Нам в школу надо», — бурчит мрачно. «Сегодня можно пропустить». «Нет, спасибо. К папе я сегодня не готова. Мне надо все обдумать. Можно я просто тут останусь?» «Да, хорошо. Со мной побудешь, компанию мне составишь. У меня сегодня кулинарные курсы. Будем с тобой штрудель печь», — сообщает Линда. «Ты серьезно?» — удивляется Настя. «Конечно, только если твоя мама разрешит. Я ни в коем случае не могу за вас решать, можно пропустить школу или нет», — серьезно отвечает моя любимая подруга. «Настя, конечно, оставайся дома, если хочешь. Я понимаю, как непросто принять столь внезапные новости». Киваю. Но дочь избегает моего взгляда. «Влада, а ты как?» «Я в школу поеду», — отвечает старшая. «Не вижу причины пропускать. Лично со мной ничего не случилось. Новость, конечно, грустная, и я за вас обоих очень переживаю. С папой хочу поговорить. Наверное, после школы домой съезжу. Ты не против, мам?» «Конечно, нет». «Будем тогда на связи. Ты меня подвезешь до школы или самой такси взять?» «Возьмем одно на двоих такси». Вспоминаю про заблокированную карту. Хмурюсь. Этот вопрос следующий в списке срочных. «Заедем в автосервис. Сегодня как раз можно забрать мою машину. Хорошо, что там я уже все оплатила». Дальше мы садимся завтракать. Настя продолжает дуться, а я в который раз радуюсь, что у меня подруга-психолог. Сама бы я точно со всем этим не справилась. Дальше я действую по плану. Забираю машину, благо в ней полный бак. Линда всунула мне свою банковскую карту буквально силой. Отмела все мои растерянные возражения. «Слышь, Елисеева, не беси меня. Мы подруги или где?» — спросила жестко. Спорить дальше не было ни сил, ни времени. Отвожу дочь в школу. Прошу у классной руководительницы Насти 5 минут для аудиенции. Урок еще не начался. Ловлю ее в учительской. «У нас в семье сейчас сложный период», — начинаю торопливо. «Да, я в курсе. Сочувствую вам». Кивает, совершенно неудивленная моими словами. «В курсе? О чем вы?» Зато я в изумлении от ее реакции. «О вашем муже, конечно. У него новый роман». «Да не удивляйтесь, Алена Викторовна. Слухи быстро распространяются». «Поразительно. Лена Попова. У нее мама работает старшей медсестрой в кардиологии». «Тогда понятно. Мои щеки печет жаром. Еще одна пощечина. Я сама до конца не осознала еще происходящее. А сплетни уже как лавина, норовят с головой накрыть. Настя сегодня побудет дома», — добавляю коротко. «Очень вам сочувствую. Вы в порядке? Может быть, девочке лучше будет в школе? Оставаться дома в тяжелой атмосфере?» Настя сказала, что ей так нужно. Я не стала спорить. Отрезаю жестко. Объяснять, что Настя уже не в нашем с мужем доме и что я ушла к подруге, не считаю нужным. И так достаточно с меня унизительного диалога. Держитесь, в общем. Постараюсь оградить Настю от сплетен, когда она вернется к учебе. Домашнее задание скину ей на почту. Огромное вам спасибо. Выхожу из учительской. Теперь мне еще нужно выдержать разговор с мужем, самый неприятный из возможных. По поводу денег. Глава 7. Иду к выходу по длинному коридору школы, и такое ощущение, что все пялятся на меня. Переговариваются, сплетничают. Ну еще бы, такой повод почесать языками. Главный врач бросил опостылевшую жену и завел себе молодую. Ребенка ей сразу заделал. Почему я не подумала, что меня это в каждом моменте жизни коснется? Не только на работе. Откуда жила во мне эта самоуверенность? Или я просто не успела осознать всю глубину пропасти, в которую свалилась? Сгораю изнутри от стыда и боли. Кажется, что каждый встречный видит меня насквозь, знает об измене или, может, даже изменах моего супруга. В каждом взгляде встречного прохожего презрение и жалость. Заезжаю в кофейню по дороге, но даже любимый фисташковый латте ощущается гадким на вкус. Заглядываю в уборную, расчесываю волосы, затем собираю их в высокий пучок. Сейчас мои яркие рыжие локоны бесят. Хочется перекраситься, стать невидимкой. А еще очень хочется надеть черные очки, но погода не позволяет. На улице пасмурно, и, кажется, начинается дождь. Выгляжу я просто отвратительно. Сегодня собиралась в каком-то оцепенении, схватила первые попавшиеся вещи. Серая блузка, черная узкая юбка выше колен, сверху серый кардиган, который мне подарила Надюшка. Сама связала. Впрочем, кардиган мне нравится, уютный. Я рада, что наконец нашла повод его выгулять. В него можно завернуться и станет не так промозгло. Сверху классический черный плащ Барбери. Вот жаль, платок или шапку забыла. Но я же на машине. Забрав латте, снова сажусь в машину. Пожалуй, надо будет отправиться на шопинг. Приобрести себе новый гардероб. На Бали мы теперь, наверное, не поедем. Слишком много сложностей. Надо будет искать новую работу. От этой мысли сердце сжимается. Я привыкла к коллективу. Ко всему абсолютно. Ненавижу что-то менять. Даже переезд в новый дом для меня был стрессом. «Смена мужа тоже стресс», — шепчет ехидно подсознание. «Хорошо. Если я уже шутить над этим могу, наверное, получится выкарабкаться. Главное — не позволять тоске начать себя жрать». Доехав до больницы, сразу решительно направляюсь к кабинету мужа. Но меня останавливает медсестра, та самая Попова. Смотрю на сплетницу раздраженно. Что еще ей от меня нужно? Новые порции горяченького? Алена Викторовна, извините, вы не зайдете к вашему вчерашнему пациенту? Зарубину. Вы о чем? Ну, вы его оперировали. А, ну да. Я совершенно забыла. Что такое? Он попросил. Сказал, что у него к вам вопросы по операции. Он тоже хирург, понимаете? И краснеет. Видно, молодой привлекательный пациент нашел подход к строгому сердцу старшей медсестры. Хорошо, зайду. В какой он палате? 317. Заглядываю в палату. Пациент лежит в постели. Глаза закрыты. Здоровую руку подложил под голову. Обнаженный торс. Редкая черная поросль волос на широкой груди. Тяжелый подбородок. Мужественность в каждой черте. Мне снова грудь сдавливает. Зачем я здесь? Я ведь даже не хирург. Вчера подменила коллегу. Все сделала как по учебнику. Пациент явно в порядке. Тогда что ему надо? Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Я тороплюсь. Вы можете быстро изложить суть вопроса? Доброе утро, Алена Викторовна. Хотел поблагодарить вас за операцию. Мне кажется, мы вчера расстались немного не на той ноте, доктор. И улыбается широкой мальчишеской улыбкой. Это вообще не смешно, Кирилл Олегович. Заглядываю в карту, которую дала мне Попова. Я очень занята. Согласен, простите, сморозил глупость. Так что у вас за жалобы? По-моему, у меня температура. Судя по карте, нет. Она в норме. Проверите. Вскакивает ловко с кровати. Мгновение, и он рядом. Берет меня за запястье, прижимает мою ладонь к своему лбу. У вас нет температуры. Отдергиваю ладонь. Ее будто ошпаривает. Но это другой жар. В следующий раз, если дернете меня вот так, я проверю ее ректально, Кирилл Олегович. Не нужно меня отвлекать от работы. Я действительно хотел вас отвлечь. Вздыхает. Зачем? Спросить, как себя чувствуете. Смотрю в его лицо. На нем сопереживание. Он тоже в курсе сплетен и пожалел меня? Как же бесит. Реально хочется в задницу ему градусник засунуть. Я бы очень хотел посмотреть на вас с распущенными волосами. Произносит невыносимый пациент. Всего хорошего, Зарубин. Надеюсь, больше о вас не услышу. Отвечаю жестко. Вы снова раните мое самолюбие. Снова? Вырывается удивленно. Не очень мужественно, когда тебя оперирует акушер-гинеколог. Теперь еще и отшиваете так жестко. А я всего лишь хотел немного внимания. Очень смешно, Кирилл Олегович, обхохочешься. Я практиковала много лет. Не переживайте, вы были в надежных руках. Так уж вышло, что случилась авария, и все хирурги были заняты. Я бы иначе ни за что не покусилась на вашу мускулинность, клянусь. Спасибо вам на самом деле, Алена Викторовна. Не хотел вас обидеть. Почему у меня дрожат пальцы? Я давно не реагирую на мужчин, и с мужем такой реакции давным-давно не было. Слишком давно вместе были, слишком много забот. Я думала, такие реакции, как смущение и трепет, уже давно в прошлом. Странное состояние. В животе будто щекочет. Необъяснимое волнение. Это очень странно и совершенно не своевременно. Всего вам хорошего, Кирилл. Постарайтесь быть аккуратнее и не попадать под пули. Практически выбегаю из помещения. На эти минуты, что была в палате, я забыла про мужа напрочь, про проблемы. О том, что я внезапно оказалась без копейки денег. Но сейчас, как никогда, я готова к разговору с супругом. Глава 8. В кабинете мужа несколько врачей. Здороваюсь со всеми. У них явно важный разговор, но сейчас мне на это плевать. Что тебе нужно, Алена? Я сейчас очень занят. У меня тоже полно дел, Георг, но, к сожалению, наш разговор безотлагательный. Произношу твердо. Мы тогда позже зайдем, Георг Алексеевич. Ничего страшного. Хорошо, спасибо. Я освобожусь через 15 минут. Вот, значит, сколько муж выделил мне времени. Усмехаюсь про себя. Впрочем, уже ничему не удивляюсь. Я слушаю тебя, Алена. Опускается в кресло, смотрит на меня надменно. Хотя сразу могу тебе сказать, что ты зря тратишь время. Я все решил. Мы разводимся. Ты слишком долго была равнодушна и холодна со мной. Я устал от этого. Вот значит как. Тема моего визита совершенно иная, но, наверное, мне полезно это послушать. Именно. Дело не в возрасте, Светланы, и не в длительности нашего брака. Дело в тебе. Ты превратилась в робота. Но знаешь, я ведь не хотел всего этого. Если бы ты не подглядывала за мной, не шпионила, то кто знает? В смысле? Ты пытаешься мне сказать, что не планировал ставить меня в известность о наличии у тебя другой семьи? Ему все же удается вывести меня из себя. А зачем? Огорошивает ответом. Там я бы получал то, чего мне не хватает в официальном браке. И все было бы отлично. Мне, как и тебе, неприятны сплетни. Тем более мы работаем вместе. Я не собираюсь работать с тобой. Доведу своих текущих пациентов и напишу заявление об уходе. Ты совсем больная. Мы создавали это место вдвоем. Ты возьмешь и все бросишь? Это место существовало и до нас, Георг. Фыркаю. Муж всегда любил приписывать себе лишние заслуги, а меня это всегда раздражало. Ты серьезно думал, что я останусь? Ты никуда не уйдешь, заявляет муж мрачно. Может, еще и Светочку твою заставишь продолжить консультировать? Уточняю елейным голосом. Не преувеличивай. Света уже записалась к другому специалисту. Вообще в другую больницу. Она очень мнительная стала. Боится, что ты ей навредишь. По себе судит? Потому что я никогда бы не опустилась до подобного. Все, Георг, мне надоел пустой разговор. Я пришла спросить только об одном. Почему моя карта заблокирована? Что за игры? После работы я еду в банк, там все выясню подробно. Но мне хочется и от тебя комментарий услышать по этому поводу. Я должен был догадаться. Неверный супруг мрачнеет. Ну, конечно, всегда деньги. Тебе только они от меня нужны, да? Не от тебя. Мне нужны мои деньги. Злюсь все сильнее. Наш общий счет надо будет закрыть. Открыть два персональных. Жаль, что я согласилась тогда на это объединение. Сколько тебе надо? Муж достает кошелек. Уму непостижимо. От тебя мне ничего не надо. Ты глухой? Ответь на мой вопрос, и мы оба вернемся к работе. Алена, на счету нет денег, заявляет холодно. В смысле? И куда они делись? Мне становится нехорошо. Совершенно ничего не понимаю. Там была очень внушительная сумма. Я купил Свете квартиру. Она приезжая, ютилась в общаге. Мои деньги, которые я копила на поездку на Бали, ушли твоей любовнице? Не верю своим ушам. Ты вообще забыл, что у тебя две дочери, Георг? С этого счета я оплачивала все нужды наших дочерей, одежду, школу. Алена, я дам тебе сколько скажешь, наличными. Сейчас просто сложная ситуация, надо немного потерпеть. Скоро тебе начислят зарплату. Я в курсе, когда у меня день зарплаты, Георг. Я не понимаю, как ты мог пасть настолько низко. Успокойся. Я лишь заботился о своем наследнике. Ты выкрутишься. Я же не отказываю тебе. Вот. Бросает на стол пачку пятитысячных. Но я не могу заставить себя к ним прикоснуться. Зарплата через неделю. Я никогда не была в такой ситуации, когда в кармане ни копейки. Мы все привыкли к виртуальным деньгам. Они лежат на счете, мы расплачиваемся кусочками пластика или через экран телефона. Я давно не держала в руках живых денег. И вот поплатилась за слепое доверие к мужу и беспечность. Как же мне паршиво. О чем он только думал. Не хотел разводиться. Но при этом с легкостью лишил моих девочек поездки. Даже не ёкнуло ничего. Алена, стой! Но я уже хлопаю дверью. Сильно. И мне бы хотелось очень, чтобы в дверном проеме сейчас была голова мужа. Я никогда не жила от зарплаты до зарплаты. Всегда оставляла какие-то сбережения. После покупки дома, на который мы выгребли все заначки, это немного изменилось. Но потом я снова начала откладывать. На общем счете. Сейчас такой идиоткой себя чувствую. Тогда я считала, что это разумно. Зачем нам два отдельных? Да и не любила я никогда заниматься финансами. Мне казалось разумным, что о них целиком и полностью волнуется супруг. Заставляю себя отключиться от личных проблем. Пациенты не виноваты, что моя личная жизнь рушится. Включаю профессионала. Несколько часов веду прием. Последняя женщина, уходя, смотрит на меня с сочувствием. Видно, что ее буквально распирает от желания сказать что-то на тему измены моего мужа. И я даже не злюсь по этому поводу. Смотрю на нее выжидательно. «Мне безумно жаль, Алена Викторовна, вы точно такого не заслуживаете», — восклицает патетично. «Спасибо, Римма Владиславовна, но я в полном порядке». «Как вы можете быть в порядке? Вам нужна какая-нибудь помощь? Может быть, посоветовать хорошего психолога? Юриста?» «Конечно, давайте». Женщина немного теряется от моего спокойствия. Это даже забавно. Я записываю несколько телефонов, которые она мне диктует, и, наконец, прощаюсь с ней. Следующая локация — банк. Там со мной случается новый взрыв ярости, а потом с трудом сдерживаю истерику. Мне даже в голову не пришло спросить у мужа про закрытый вклад. Неприкосновенный. Но и он сейчас пуст. Это безумие. Мой супруг точно сбрендил. Даже деньги, отложенные на университет для Влады, не пощадил. А ведь девочке поступать уже в следующем году. Меня трясет, начинает тошнить. Дико стыдно, что все это на глазах нашего с мужем личного менеджера. Анатолий Петрович заботливо предлагает мне воды. «Разве для таких крупных сумм не нужна моя подпись?» — спрашиваю безжизненным голосом. «Алена Викторовна, но вы были очень заняты и сами подписали бумагу, дающую вашему супругу полный единоличный доступ». «Да-да, я сама во всем виновата. Как же хочется самой себе пощечину влепить!» Ступор сменяется яростью. «Мне хочется вернуться в больницу, в кабинет супруга, разнести там все к чертовой бабушке». Телефон вибрирует. Я принимаю телефонный звонок, рявкаю в трубку. «Да, слушаю». Голос аж звенит. «Алена Викторовна, это Ольга Алексеевна, классный руководитель Влады». «Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Что случилось?» Сердце подскакивает к горлу. Не жду ничего хорошего, хотя утром за Владу была совершенно спокойна. Она у меня такая разумная, спокойная девочка. «Вам нужно приехать». Влада подралась на перемене с мальчиком. «Боже мой, мы точно об одном и том же ребенке говорим. Вы нас ни с кем не путаете?» «С моей старшей дочкой в жизни такого не случалось». «Увы, Алена Викторовна, я говорю с вами о Владе Вознесенской». «Хорошо, я, конечно, выезжаю. Она в порядке? Не пострадала?» Умираю от страха за дочку. Сразу все остальные проблемы становятся совершенно пустыми, неважными. Глава 9. «Она нет, а вот у мальчика фингал под глазом», — возмущенно кричит в трубку учительница. «Хорошо, спасибо вам. Конечно, я сейчас приеду. Главное, что с самой Владой ничего не случилось. Интересно, когда я смогу хоть немного выдохнуть? День, конечно, сегодня адский просто». «Дорогая, ты в порядке? Что случилось? Зачем ты ударила Егора?» Обнимаю дочь, влетая в учительскую. «Ваша дочь настоящая хулиганка!» Тут же начинает орать на меня незнакомая женщина. «Простите, вы кто?» «Мать Егора Левашова. И учтите, я этого так не оставлю. Буду требовать компенсации, морального ущерба и материального тоже. Мало того, что фингал моему сыну поставила, так еще и пиджак дорогой порвала. Между прочим, Армани!» «Не сомневаюсь», — бормочу себе под нос. «Влада, ты расскажешь, что произошло, дорогая? Если, конечно, хочешь». «В смысле, если хочет? А если нет?» Не унимается я же мать. «Вы можете не орать тут?» Обрываю ее холодно. «Этим точно делу не поможешь». Я хочу, чтобы ваша дочь ответила на вопросы для начала. Хорошо, пусть объяснятся оба. Где ваш сын? В медпункте. Он тут ни при чем, он жертва. В любом конфликте виноваты оба. Это вы сейчас про свой развод? Спрашивает женщина ехидно. Уже речь репетируете для бракоразводного процесса. Марина Леонидовна, вы переходите грань, вмешивается учительница. Почему? Ведь не секрет, что конфликт у детей произошел по этому поводу. Не унимается психованная мамаша. Да с чего вы взяли? Взрывается Влада. Вы сейчас ведете себя гораздо хуже, чем ваш сын. Вы говорите вещи, которые вас совершенно не касаются. Не смеете говорить гадости моей маме. Не имеете на это никакого права. Какое вам дело, кто разводится? Какая наглая девчонка! Ты еще и меня обвинить пытаешься? Орет в ответ женщина. Я встаю между ней и Владой. Дочкой горжусь невероятно. В горле комок. Она защищает меня, хотя должно быть наоборот. Марина Леонидовна, ситуация выглядит крайне неприглядной, замечает классная. Давайте лучше замнем этот конфликт. Пострадать от него могут все участники, в том числе и репутация школы. Это никому не нужно. Пусть оплатят, купят новый костюм. Чек у вас же сохранился? Спрашиваю женщину. Меня словно черт подначивает. Могла бы ведь и промолчать. Нет, не сохранился, но можно посмотреть цены на сайте. И вам, конечно, лучше деньгами. За кого вы меня принимаете? Мне нужна школьная форма для сына и обязательно нирванная. Мне не нужны ваши подачки. Хотя зарабатываете, небось, отлично на пациентах. Боже, ну до чего противная баба? Впрочем, чек не нужен. Такие фирмы сохраняют у себя записи о клиентах. Замечаю спокойно. Я понятия не имею, так ли это. Никогда не покупала себе Армани. Даже смешно, ей-богу. Просто потянула на импровизацию. Но не верю я, что эта неухоженная тетка с гулькой на голове покупает сыну такие дорогие шмотки. Зачем? Обтирать стены в школьных коридорах. Мы не в фирменном магазине покупали. Бормочет Марина Леонидовна, припертая к стенке, тут же идя на попятную. Даже бледнеет. Что и требовалось доказать. А где? На рынке? Ну да, там и Шанели, и Гуччи валом. Я, видимо, вас поняла неправильно. Я хочу компенсацию прямо сейчас или иду в полицию. Идите куда хотите. Влада, нам пора домой. Всего хорошего, Ольга Алексеевна. Выходим с дочкой на улицу. Наверное, если бы у меня были деньги, я бы бросила наглой тетке 5-10 тысяч, чтобы просто отвязаться. У меня же сейчас только карта, что одолжила Линда. И я не могу разбрасываться чужими финансами. Точно не тот случай. Странно. Я не чувствую отчаяния, что оказалась без средств. Только свободу. Но поговорить с юристом все равно придется. Одно дело я. Ничего не хочу от подлеца бывшего. Пусть подавится. Но надо защитить интересы дочерей. Мне очень жаль, что тебе приходится пройти через это. Тихо говорю дочери, когда усаживаемся в салон. Если бы я могла оградить тебя от этого. Но ты уже взрослая. Вот именно, мам. Не надо относиться ко мне как к неразумному дитя. Но ты ударила мальчика? Мама, он не мальчик, а дылда двухметровая. Футболист. И мы встречались. У нас вообще не на почве ваших с отцом проблем все случилось. Просто Егор такой же, как мой отец. Он целовался с Синицкой. И в глаз получил не потому, что я хотела его ударить, а потому, что разнимал нас. И он пожаловался своей мамаше? Нет, конечно. Сплетники донесли, она сразу примчалась. Ей больше поскандалить хотелось, ну и вытрясти что-нибудь. Она ужасно завистливая. Егор совершенно на нее не похож, к счастью. Влада такая спокойная. Бессильно откидываюсь на спинку водительского кресла. Я полностью выжата. Ничего себе страсти вокруг кипят. Просто невероятно. Моя дочь уже совсем взрослая и встречается с мальчиком. Тоже переживает разочарование в мужчинах. Дорогая, мне так жаль. Мамочка, поверь, у тебя куда тяжелее проблемы. У нас толком ничего серьезного и не было с Егором. Могло быть, но теперь точно не будет после такого. А ты так долго прожила замужем за отцом, и он вот как. Ужасно. Влада осекается. Почему тогда мать Егора говорила о нашем браке? Хмурюсь. Ей какое дело? Потому что она сплетница и истеричка. Егор не в медпункте. Он матери жестко сказал, что если она устроит скандал, то он из дома уйдет. Но она все равно к Ольге Алексеевне поперлась. А с костюмом позор какой. Егор сам себе школьную форму купил, сам на нее летом заработал, подрабатывал в автосервисе. Боже, сколько всего прошло мимо меня. Закрываю глаза. Они болят, наливаются слезами. Я действительно была зациклена на себе, а ведь считала себя хорошей матерью. «Мам, ты чего?» — шепотом спрашивает Влада. «Я так много не знала о тебе». Всхлипываю. «Это очень больно. Я думала, у дочерей нет от меня секретов. Почему Влада не рассказала про парня? Они, получается, с лета вместе. Мам, мы летом просто дружили. Пожалуйста, не расстраивайся. Нет у меня секретов. Только немного личной жизни, и то уже нет. Мамочка, я тебя очень люблю. Мы, правда, совсем справимся. Только не плачь». Но от этих слов я рыдаю еще сильнее. Глава 10. Наконец мы добираемся до дома Линды. Она встречает нас радушно, спрашивает, как дела у Влады. «Да все хорошо. Извините, что заставила переживать», — смущенно отвечает дочь. «Хочешь поговорить об этом наедине?» «Думаю, да. Будет не лишним, но не сейчас. Может, на выходных?» «Ну, разумеется. Я тогда пойду в свою комнату». Коротко рассказываю Линде о том, как прошел мой день, в первую очередь про школу. «Я, конечно, поговорю с Владой. И тебя хочу записать к психологу. Очень хороший специалист. Тебе это поможет». Подруга смотрит на меня сочувственно. «Боюсь, у меня сейчас нет на это времени», — вздыхаю. «Ты не представляешь, что учудил мой муж. Если честно, даже спрашивать не хочется. Могу не рассказывать. Это точно не доставит мне удовольствия». «Я же совсем не к этому, Ален. Просто бесит меня этот Вознесенский уже до чертиков. Но ты обязательно должна все рассказать, и не только мне. Сейчас девочки будут, они уже подъезжают. Скорая дружеская помощь». «Ты быстро все организовала». Улыбаюсь. «Ну а как иначе? Кстати, муж Надежды юрист, если ты забыла. У него же своя фирма. Думаю, посоветуют тебе, как дальше действовать. Для своих, уверенно, возьмет по-божески. А то нынче дорогие эти юристы, жуть». «Это очень актуально. Оказывается, я на мели». Киваю. «Что еще случилось?» «Расскажу, когда девочки приедут, чтобы не повторять несколько раз. Пока к Насте схожу. Как она, кстати? Как вы день провели?» «Отлично. Как я и говорила, мы занимались выпечкой. Правда, штрудель так себе вышел». «Жаль». «Да ничего, я не отчаиваюсь. Заказал еды из любимого ресторана. Будут мидии, салат «Цезарь» с креветками, разные закуски и отличное белое вино». «Супер. Мне еще надо быстро переодеться и душ принять». «Давай, у тебя на все полчаса». «Настюш, ты как?» Первым делом заглядываю в комнату дочери. «Нормально. Домашкой завалили», — вздыхает. «Лучше бы в школу пошла». «Можешь еще несколько дней дома побыть. Пока новость о нашем разводе перестанет быть горячей. После истории с Владой я боюсь за младшую. Ее психика далеко не так стабильна, как у старшей дочки». «Я подумаю. У Линды, конечно, классно. Мы так поржали на кухне. Готовит она ужасно. И я не лучше. Зато было весело. Потом я поплавала, басик у нее просто бомбический. Ох, я тебе завидую. А у тебя как день прошел?» «Устала. Выдавливаю слабую улыбку. Пойду душ приму. Скоро наши с Линдой подружки приедут. Хорошего вечера, мам. И тебе, солнышко». Потом заглядываю к Владе. Она болтает по видеосвязи. С Егором. И я решаю не отвлекать дочку. «Прости за мать. Мне так стыдно. Парень добавляет матерные словечки. Я тихо закрываю дверь, чтобы не смущать их обоих. Взрослая совсем уже Влада. А я, похоже, к этому оказалась не готова. Очень странно реагирую. Мне и тепло на душе, и пронзительно грустно одновременно. «Боже мой, Вознесенская, я поверить не могу, что твой благоверный такой сволочью оказался. Это просто кошмар», — причитает Синицкая. «А что за баба? Красивая?» — спрашивает Надюшка. «Разве в этом дело?» — Линда смотрит на нее укоризненно. «Хитрая и ушлая — это точно», — говорит Оля. «Мы давно не виделись. Дружим со времен учебы. Хотя Надя, например, так и не закончила. На третьем курсе замуж выскочила. Оля не работает по профессии. Но нам это ничуть не мешает до сих пор отлично проводить время вместе. Когда получается. А бывает это, увы, не так часто. Раньше мы и путешествовали вместе. У Нади сыну уже 23. Сам скоро женится. Дочке 18. У Оли дочь Раиса, ей 17. И еще она воспитывает дочку сестры. К себе забрала. Сестра ведет разгульный образ жизни. Ребенок страдал от этого. Маше 8. В разводе. Так что у всех забот полон дом. Но иногда так хочется почувствовать себя снова молодой и беспечной. А где это удается, как не с подругами? После третьего бокала отличного белого сухого мне становится плевать на любые обсуждения. Словно со стороны смотрю на ситуацию. Сидим очень душевно. «Конечно, мой Влад обязательно посоветует тебе юриста. У него сейчас на фирме очень дел много, но кого-нибудь обязательно найдем». «Нам не надо абы кого. Нужен самый лучший», — грозно заявляет Линда. «Да поняла я, так и говорю. Лучшего найдем». «Зверя. И чтоб красивый был», — добавляет Оля. «Мне его красота чем пригодится?» — фыркаю. «Тебе надо закрутить роман. Почему бы не с адвокатом? Чтобы еще злее был. Кипел от желания отомстить твоему бывшему», — объясняет Линда. «Ага, чтобы без штанов гнусного Георга оставил». «Девочки, он отец моих детей. Я не могу оставить его без штанов», — вздыхаю удрученно. «Да и вообще, мне лично от него ничего не нужно». «Понятное дело, ты красотка, Алена, еще лучше себе найдешь», — радует комплиментом Надюшка. «Ты моя хорошая, спасибо большое. 100 лет ничего приятнее не говорили». «Это не попытка тебя порадовать, Вознесенская. Ты и правда сохранилась идеально, даже лучше стала. Волосы сияют. Цвет изумительный, рыжуха ты наша. А кожа какая! Ну и сама прекрасно знаешь, что красивая. Парни всегда головы сворачивали и к ногам падали. И зачем ты только отдала всю себя этому Гоше? Лучше бы ты ему изменяла». «Так, Наде больше не наливать», — смеюсь. «Я серьезно, девочки, надо было не дома посиделки устраивать, а в ресторане столик заказать. Там бы и новенького ухажера для Аленки нашли бы». «Почему только для Аленки? А я? А Линда?» — обиженно сопит Оля. «Мы тоже свободные». «Да всем нам, девочки, не помешает хотя бы маленькое приключение. Мне мой Влад тоже надоел уже, такой занудный». «А мне вот юриста советуешь?» — хохочу. «Я нудного не вынесу. А если серьезно, девочки, мне сейчас точно не до отношений. Вообще к мужикам никакого интереса. Все они сволочи. От предательства прямо как выжгло кусок в сердце. Может, чувства и потухли давно у нас с Георгом. Но такого я от него точно не ждала. Полностью уничтожил столько лет нашей совместной жизни. Я еще не понимаю, как он мог позволить этой Светлане к тебе на учет встать. Это же высшая степень цинизма. Понятия не имею. И выяснять не собираюсь. От Игнатовой, как от пациентки, я отказалась. Ее уже взял другой специалист». «И как Георг отреагировал?» — спрашивает Надя. Глава 11. «Понятия не имею. Я не интересовалась. У меня и без того денек сумасшедший был», — отвечаю эмоционально. «Ален, а давай на неделе шопинг устроим», — предлагает Оля. «У меня бартер в торговом центре. Я им свои услуги, они мне коллекцию шматья обещали. А у меня и так всего полно. Тебя приоденем. Мне точно не до того. Я без копейки. Так я и предлагаю бесплатно. Все на мне. Я тебе такие классные наряды откопаю. Ну ты что, Оль, я так не могу. Вот же упрямая рыжуха, возмущается Линда. Деньги не проблема, я тебе уже сказала. Но и Вознесенский пусть все тебе возвращает с процентами. Какого фига ты решила быть такой благородной? Даже от денег на учебу Влады один пшик остался. Какая мне одежда, девочки? Вздыхаю. И я не благородная, но не хочу войну устраивать, детей травмировать. Но к юристу, конечно же, надо обратиться. Бесплатная одежда. Я от тебя не отстану. Упорствует Оля, продолжая о своем. Тебе нужен новый имидж, Аленка. Руки чешутся, если честно. Ты меня пугаешь. А ты будь смелой. Ладно, девочки, идем в бассейн. Меняет тему Линда. В каком ресторане вам дадут поплавать, а потом еще и в баньку позовут? У меня самый лучший сервис. Это точно, 7 звезд. Мы идем переодеваться в купальники. Линда сразу предупредила девчонок, чтобы прихватили с собой. Прыгаем в бассейн. К нам вскоре присоединяются Влада и Настя. Играем в волейбол, веселимся до 2 ночи, отрываясь на полную. 2 дня спустя. Я изучил все обстоятельства, Алена Викторовна. Боюсь, мы мало на что можем рассчитывать. Не было указано, что те деньги на учебу дочери. Я уже связался с юристом вашего мужа. Он утверждает, что все было потрачено на дом, который записан на ваших дочерей. Есть дарственное. То есть ваш муж не является выгодоприобретателем. Он купил любовнице квартиру. Дом давно куплен, а кредиты, взятые на него, погашены. Нет, дом еще под кредитом, Алена Викторовна. У вас, боюсь, неверная информация. У меня пульсирует в висках. Невыносимо открывать все новые факты лжи моего мужа. На карту мне пришла зарплата. Я не нищая, но даже эти деньги мне противны. Хотя не муж оплачивает мою работу. У нас государственная больница, хотя и не полностью. Зато с разводом все легко и просто. Только ваш муж предлагает без взаимных претензий. Я согласна. Ален, ты что? Возмущается Оля, которая пришла на встречу вместе со мной для моральной поддержки. С него все равно взять уже нечего. Психую. А дом ваш общий? Дом он записал на дочерей. Разве ты не слышала? Но может и передумать. Тогда его можно будет засудить, замечает юрист. Мне жаль, что все так складывается, Алена Викторовна. Но поверьте, я буду бороться за вас. Какую-то часть денег, думаю, мы сможем отсудить. Я понимаю, Виталий Сергеевич. Спасибо за помощь. Тогда мы пойдем. Оль, поехали к тебе в салон. Хочу подстричься. Юрист, кстати, красивый, замечает подруга, когда садимся в машину. И на тебя с интересом поглядывал. Да, наверное, замечаю рассеянно. Может, в следующий раз позовет тебя на свидание. Мне кажется, это плохая идея, Оль. А мне кажется, ты должна наставить Георгу рога, и как можно скорее. Подумаю об этом и добавляю мысленно. Завтра. Нет никакого желания пускаться в разврат. Внутри все заледенело. Перед дочками, подругами стараюсь держаться бодро. Но в душе раздрай. Особенно тяжело на работе. Косые взгляды, перешептывания, смешки. Я стала любимой сплетней для персонала. Виталий Сергеевич действительно молод и красив. Ему 37. Когда впервые его увидела, поначалу даже психанула. Надя мне юриста по внешности, что ли, выбирала? Сладкий блондин, как с обложки журнала. Потом он очки надел, посмотрел строго, и я немного успокоилась. С его стороны все строго профессионально, а вот подружкам лишь бы пошутить на этот счет. В салоне Оля категорически отказалась отрезать мои рыжие локоны. Я задумалась о короткой стрижке, но она заявила, что это безумие. «Ни за что! Придешь в себя, и меня же прибьешь!» так что пришлось ограничиться массажем лица и разными масочками. Кожа после них стала сияющей. Дома у Линды снова в том же составе собрались. «Ну как ты, Ален?» Подруга смотрит с тревогой. «Шансов, что обдерет Вознесенского как липку, ничтожно мало», — рапортует вместо меня Оля. «Квартиру Игнатова по документам сама себе купила. Внесла наличные на свой банковский счет. Быстро все провела. А где взяла столько бабок, ее никто и не спрашивал. Мало ли, накопила. Или любовник щедрый нашелся». «Ой, прости, пожалуйста, Ален», — говорит Оля. Не стоило добавлять последнюю фразу. «Девочки, вы простите, я пойду полежу. Мне одной побыть хочется. Я правда разваливаюсь на части и не хочу это делать при свидетелях. Но покой мне только снится. Вечером звонок. Муж. В смысле бывший, изменник. Пора отвыкать называть Георга мужем. От этого лишь паршивее становится. Первый порыв — сбросить звонок. Но Настя вчера к отцу с ночевкой попросилась. Умоляла. Я не смогла отказать. И сегодня тоже у него осталось. Как я могу запретить?» «Да, все в порядке у вас?» «Нам нужно срочно поговорить, Алена», — заявляет муж хмуро. «Я сейчас приеду». «Что, куда? В смысле, с Настей что-то случилось? Скажи уже!» Меня накрывает настоящая паническая атака. Глава 12. Муж сбрасывает звонок, и я буквально проваливаюсь в бездну. Слышу голос Линды, он доносится издалека. «Он специально тебя изводит, разве ты не понимаешь? Алена, ты меня слышишь? Открой глаза!» Перед носом появляется платок, смоченный ужасно вонючим одеколоном. Закашливаюсь. Отталкиваю руку Линды, держащую этот платок. «Что ты делаешь?» «Привожу тебя в чувство. Надо ехать туда». «Мам, Настя у меня на трубе. С ней все окей», — подбегает Влада. «Ну, слава богу. Теперь меня трясет от облегчения». «Дочка, с тобой все в порядке?» Выхватываю протянутый старшей дочерью телефон. Почти кричу. «Да, мам, все хорошо. С чего ты вообще взяла, что со мной что-то не так?» Спокойным голосом говорит Настя. «Давай я приеду прямо сейчас. Заберу тебя. Прошу, мне ужасно неспокойно, когда ты там». «Нет, я хочу еще побыть здесь. Это мой дом. Я уже взрослый человек. Сама могу решать, с кем остаться. Правда?» — добавляет Настя. «Да, конечно. Я не собираюсь заставлять тебя силой». В горле появляется ком. Безумно обидно, что дочь выбрала не меня. Или еще не выбрала. Неужели ей нравится новая пассия отца? Неужели комфортно с ней жить в одном доме? Не понимаю. Но я не собираюсь задавать сейчас Насте эти вопросы. Это нельзя делать по телефону. «Ну, ты успокоилась?» — спрашивает Линда. «Может, тебе бокал вина налить?» «Нет, мне сейчас совершенно не до этого». «Я же сказала, что этот козлина просто поиздеваться над тобой хочет». Укоризненно качает головой подруга. «Я пойду в свою комнату. Мне что-то очень нехорошо». И тут раздается звонок. Линда идет в коридор к видеомонитору, а я следую за ней машинально. Влада следом. «Папа!» — восклицает первый. На экране лицо мужа. Он все-таки притащился сюда. «Чего тебе надо, Георг?» — холодно спрашивает Линда. «Открой, мне нужна моя жена». «Ты точно ее в том месте ищешь? Мне казалось, у тебя теперь новая». «Я не собираюсь с тобой об этом говорить. Мне нужна Алена. Это срочно». «Мам, вы же его впустите?» — жалобно спрашивает Влада. «Пропусти его, он все равно не отстанет», — говорю устало. «Можно займем твой кабинет?» «Потому что там стены толстые», — ухмыляется Линда. «В том числе». «Да, ты права, конечно. Извини меня за эмоции», — добавляет подруга уже серьезным голосом. «Поднимайся, я провожу его к тебе и отвлеку Владу». «Спасибо тебе. Я не знаю, что бы без тебя делала». И это больше не повторится. Мы и так твой дом оккупировали. Хватит, Ален. Ну, правда. Как ты мог заставить меня так переживать? Набрасываюсь на мужа, как только он заходит в кабинет. Никогда не думала, что ты еще и садист. Меня трясет от обиды и возмущения. Да что с тобой такое? Морщится бывший. Когда узнала о Светке, ты вообще не так реагировала? Или до тебя только дошло, что ты меня потеряла? Ты правда не понимаешь, о чем я сейчас? Зачем ты бросил трубку? Почему не объяснил, что твое дело не касается Насти? Я волнуюсь о своем ребенке. С дочерью все хорошо. Я ее отец. Когда она рядом со мной, ничего с ней не случится. Так что не надо тут из себя строить озабоченную мамашу. Если у нас с тобой кризис, то к ним это не имеет никакого отношения. Я всегда был ответственным и заботливым отцом. Тогда зачем ты вообще приехал? У нас с тобой осталась только одна общая тема, и это наши дети. Больше мне не о чем с тобой говорить. Ошибаешься. Ты зачем наняла этого проныру смазливого? Позлить меня? Ну, конечно, только об этом и думала. Ты не в себе, Георг. Оставил меня без сбережений и приехал наорать, что я юриста наняла. Я даже не знаю, что сказать. Как я раньше не замечала, что мой муж изменился. Из любящего превратился в самовлюбленного. Ни о ком, кроме себя, не думает. Его волнуют только собственные интересы. Еще и предъявил, что я не сильно кричала из-за его любовницы беременной. Эмоций ему не хватило. Хотел, чтобы я волосы на себе рвала. Уму непостижимо. «Отзови этого придурка, Алена!» Муж снижает тон, но фраза звучит угрожающе. «Ты сам себя слышишь? Ты мне изменил, у нас развод, а я должна отозвать юриста?» «Вот именно. Бред. Мы решим все полюбовно. Это можно было бы сделать, если бы ты пришел ко мне и сказал, что полюбил другую. По-человечески, Георг. А не так, как вышло. Все, с меня достаточно. Уходи. Никого я отзывать не собираюсь. И я верну свои сбережения, понял? Я сам тебе все верну. Дай мне немного времени. У нас общие дети, Алена. Я их не обижу. Ты меня знаешь. Нет. Я тебя не знаю. Совершенно. Виски мучительно пульсируют. Мне не хватает воздуха. А закрытая дверь вызывает приступ клаустрофобии. Хотя я никогда ею не страдала. Но сейчас мне ужасно дурно. Настолько омерзителен наш разговор. Я бы все отдала, лишь бы можно было избежать этой сцены. Ощущение, что я пачкаюсь, а что-то мерзкое и липкое. Георг вдруг подходит ко мне вплотную, хватает за предплечье. Все не должно было зайти так далеко. Ты мне не чужая. Ты больной? Отшатываюсь. Прекрати. Не прикасайся ко мне. Алена, все же хорошо подумай. Ты моя подчиненная. Не стоит со мной ругаться. Теперь угрозы пошли в ход. Просто отлично. Только мне кажется, что ниже пасть ты уже не можешь, как пробиваешь очередное дно, Георг. Ты просто злишься и ревнуешь. Хорошо, я подожду, когда успокоишься. Деньги придут тебе на счет завтра. Очень внушительная сумма, но не вся, конечно. Будет несколько платежей. Откуда? В смысле, ты же все на любовницу спустил. Не твоя забота откуда. Я не буду тебе должен. А ты приди в себя. Случайные связи случаются. Какая глубокая мысль. Мне даже смешно от его фразы становится. Ну, идиотизм же. На философию, блин, потянуло. И еще, Алена. Прекрати настраивать дочерей против Светы и ее ребенка. Что? Тут вообще теряю всякую связь с реальностью. Ощущение, что я Алиса и лечу в кроличью нору. Настя ужасно себя вчера со Светой повела. Наговорила гадости и сок на нее пролила. Так, я еду забирать дочку оттуда. Она не хочет. Я сам ее завтра привезу. Не надо провоцировать ссору. Но поговори с ней. Ребенок родится, и никуда от этого не деться. Надо учиться жить всем мирно. Вот и учись. А меня оставь в покое. Надоели твои проблемы и команды. Я не твой домашний питомец, Георг. Кстати, я пообещал Насте купить собаку. Ты ненормальный. У Влада аллергия на шерсть. Хватит сыпать оскорблениями, Алена. Иначе я заберу дочерей, и они будут жить со мной. Понимаю, что Свете придется непросто, но она справится. В отличие от тебя, она считает меня богом и не оскорбляет. Все с меня правда достаточно. Вали отсюда. Выскакиваю из кабинета. Чувствую себя истеричкой. Такие эмоции мне вообще не свойственны. Обычно я хладнокровна и спокойна. Поэтому и прозвали сотрудники Снежной Королевой. Но сейчас я комок раскаленных нервов. Буквально все пульсирует внутри. Могла бы разорвала Георга на мелкие клочки. Да, чувствую безумное желание что-то порвать или разбить. Глава 13. Алена. Следующим утром приезжаю к маме. Мы давно не виделись, наверное, она уже обижается на меня. На работе выходной, дальше в планах забрать Настю из дома отца. Ненормальная эта ситуация. Пусть рядом со мной будет. Нечего ей с беременной любовницей в одном пространстве находиться. Мне вчера ее хотелось забрать. Еле себя остановила. А сейчас не хочу будить дочь так рано. Время 8 утра, она сейчас спит сладко. Так что пока с мамой пообщаюсь. Пришло время рассказать ей, что произошло со мной в последнее время. Не самое приятное времяпрепровождение. Мама обожает Георга и, конечно, будет в шоке. Зябко ежусь, представляя наш разговор, пока поднимаюсь на лифте на 9-й этаж. Мама открывает дверь, и уже по выражению ее лица я понимаю, что ее поставили в курс дела, обошлись без меня. Стоит мне зайти в квартиру и закрыть за собой дверь, как она начинает причитать. Поверить не могу, Алена, ну как же так? Нет, это все какая-то чудовищная ошибка. Вы не можете развестись. Вы созданы друг для друга. Как видишь, нет, не созданы. Все устроится. Это кризис отношений, через него проходят многие пары. Нет, мам, это другое. Мой муж оказался изменником, кобелем и мерзавцем. Ты можешь относиться к нему как угодно, это твое дело. Но не надо меня ни в чем убеждать, ладно? Мое мнение уже сложилось, и я только что его озвучила. Чай приготовишь? Как у тебя дела, лучше расскажи. Как ты себя чувствуешь? Ох, Аленка, гордая ты, конечно. Так и знала, что вести себя заносчиво будешь. Ничего другого и не ждала. Покормлю тебя, конечно, и чаем вкусным угощу. Картошку с грибами будешь? Нет, спасибо, я только чай. Ты так похудела. Конечно, не мудрено, от нервов. И кто эта Светлана? Это какой стервой надо быть? Прошу, сменим уже тему. Вчера я разговаривала по телефону с Настеной. Знаешь, о чем она меня спросила? Как выжить эту стерву Светлану из дома? Чтобы папа одумался и к маме вернулся. Вот какие мысли у ребенка. Ничего тебя не смущает? По-прежнему не хочешь об этом говорить? Конечно же, это ужасно. Что ты ей ответила? Да я в шоке была. Почему я вот так о твоем разводе узнаю? Чем заслужила такое отношение? За что мне это на старости лет? При чем тут ты, мам? Как тебя это коснется? Да у меня сердце разбито, а ты, я вижу, спокойно. Может, и у тебя кто-то есть на примете? Помоложе? Хватит, мама, ты сама себя слышишь? Еще и меня в этом всем обвини. Нет, я не обвиняю, просто это ужасно. Бедные наши девочки. С Настей я поговорю. Влада молодцом держится. Я завтра пойду к Георгу, заявляет вдруг мама. В глаза ему посмотреть хочу. Пусть объяснится. Как он мог? Я же как к сыну родному к нему относилась. Не надо, мам, ты только хуже сделаешь. Даже не думай. Это еще почему? Чем я хуже сделаю? Ну почему ты вечно обо мне так думаешь, Алена? Я вас помирю, вот увидишь. Я наняла адвоката и плотно занимаюсь разводом. Простить Георга уже не смогу. Поняла, что мы стали разными людьми. Это очень грустно, мам. Я понимаю твои эмоции, но и ты должна понять. Мы теперь уже смотрим в разные стороны. Счастье и гармония у нас в любом случае не получится. Почему ты так легко отдаешь своего супруга какой-то прошмандовке, Алена? Ну как так можно? Хирурги-кардиологи на дороге не валяются, как и вообще приличные мужчины. Ну что ж ты у меня такая упрямая? Увы, мне так и не удается договориться с родительницей. Остаемся каждой при своем мнении, что ужасно обидно. Так хочется, чтобы тебя поняли, встали на твою сторону. Очень много эмоциональных сил отнял визит к маме. Она до самого моего ухода умоляла меня вернуть Георга, бороться с беременной Светланой всеми возможными способами. Безумие. Дальше мне предстоял еще более сложный визит. В родные пенаты, к бывшему мужу в гости, в дом, который полностью я обставляла. Выбирала каждую вещь своими руками. Я должна поговорить с младшей дочерью. Линда предлагала сделать это за меня, приехать и забрать Настю, но я отказалась от помощи. Хватит прятаться за спины подруг. Пора самой себя брать в руки. Так странно быть в этом доме гостьей. Иду по дорожке к дому. Невольно в памяти всплывают кадры прошлой жизни, счастливые. Никогда не было легко и беззаботно, но все же мы были очень счастливы. Вижу своих девочек, которые радуются нашему переезду в этот огромный дом. До этого мы жили в очень просторной, но все же квартире на 8-м этаже, 100 квадратных метров. Я сильно была к ней привязана, потом отвыкла. Рассталась без сожалений. Деньги мы вложили в дом. Неужели Георг так сильно влюбился? Или просто я надоела ему, стало неинтересно? Да, страсть испарилась, это я понимала давно, но были же привязанность, доверие. Нет, не было. Лишь иллюзия. Думать об этом все равно, что поворачивать нож в ране. Хватит, Алена, ты поставила точку. Иного выхода просто нет. Прежде чем открыть входную дверь, несколько раз глубоко-глубоко вдыхаю. Навстречу в холл выбегает Настя. «Мама, ты вернулась домой!» — произносит громко, бросаясь обниматься. «Дорогая, я только за тобой приехала. Анастасия, ты зря стараешься, Светланы нет дома. Сегодня она переночует, впрочем, это не важно», сообщает, подходя к нам, Георг. «Это правда неинтересно», — киваю. «Итак, дочь так нарочито эмоционально встретила меня, чтобы услышала любовница?» «Значит, мама была права. У Насти свои планы, которые явно не по душе ее отцу». «Идем ко мне в кабинет. Нам надо поговорить, Алена», — говорит муж. «Я приехала за дочерью. Мы с тобой вчера все обсудили». «У нас остались еще темы, которые надо обсудить». Психует. «Может, перестанешь вести себя как стерва?» «Пожалуйста, не ругайтесь. Что же это такое?» — выкрикивает Настя и убегает наверх. «Дочка!» — кричу ей вслед растерянно. «Видишь, что ты делаешь?» Неожиданно Георг подходит вплотную, сжимает мои плечи. «Хватит, Алена. Я понимаю, как тебя обидел, но я могу все загладить. Нам не надо расставаться врагами». «Ты совсем совесть потерял?» Отталкиваю его. Только отвращение чувствую. «Ты ушла в себя, мне не хватало внимания. А Света? Она всегда на меня как на Бога смотрела. Я сам не знаю, как все получилось. Но я не хочу расставаться врагами. Ты должна принять и простить. Ты ведь умная женщина и по-прежнему нужна мне. Я не хочу слушать этот бред. Дай мне пройти, мне надо поговорить с дочерью». «Ты злишься, но ты меня еще любишь». Набрасывается на мои губы неожиданно. Меня охватывает столько эмоций, обида, ярость и отвращение, самые сильные из них. Отбиваюсь, бью неверного по лицу. Он, наконец, отпускает меня. Отскакиваю. Георг выглядит опешившим. Хватит с меня этой невыносимой сцены. Поспешно удаляюсь в сторону лестницы. Сделаю то, зачем приехала, и больше ноги моей не будет в этом доме. Настя сидит в своей комнате на постели. «Дорогая, мне очень нужно, чтобы ты со мной поехала. Мне и так нелегко. Пожалуйста, «Мне нужна твоя поддержка», — говорю тихо. «Твой папа навсегда твоим останется. Ты сможешь приезжать к нему, когда захочешь. Честное слово, я не буду препятствовать». «Мам, почему мы должны отдавать свой дом своего отца какой-то тупой тетке? Она глупая, как пробка, и лживая. Уже нажаловалась отцу на меня». «Настя, твой папа взрослый человек. Он способен сам видеть правду и очень любит тебя и Владу. Никто и никогда не настроит его против вас. Владке все равно, она своей личной жизнью занята, а я хочу выжить эту тетку. Ты сдалась, а я не хочу, я буду бороться». «Милая, тебе надо учиться, чтобы состояться в жизни. Бороться с другими — пустая трата времени, о себе надо думать». «Почему ты так просто его отпустила? Почему? Я не понимаю». «Так случается. Мы перестали радовать друг друга. Но вас любим неизменно. Всегда будем любить. Разве мы плохо у тети Линды устроились? По-моему, классно». «Да, там очень хорошо», — кивает Настя. «Но мне очень хочется хотя бы нервишек попортить этой выдре. Противная». «Она беременна. Родит твоего братика. Он же ни в чем не виноват». «Противно это произносить, но мне хочется вложить в дочку больше добра и понимания. И я на самом деле не испытываю ненависти к малышу. Правда считаю, что он не виноват ни в чем. Я блаженная, дура». Мне кажется, что сейчас младшая дочь именно так думает. Разговариваем мы долго. Потом Настя просит покормить ее именно здесь. Ей важно подтверждение, что это все еще ее дом, что она может делать тут, что захочет, не чувствовать себя гостьей. Спускаемся на кухню. Я готовлю для дочки салат, жарю куриную грудку, как она любит. Самой кусок в горло не лезет. Так я совсем в тень превращусь. Надо брать питание под контроль. И спортзал я забросила. Себе завариваю любимый сбор чая. Георг появляется, когда мы уже собираемся уходить. Дочка только успокоилась. А вот бывший выглядит все еще взбешенным. «Настя, ты когда вернешься?» «На днях заеду», — бросает весело. «Пока, пап. Мы тебе ужин на плите оставили». «Правда, ты моя лапушка заботливая. Спасибо. Надо пораньше лечь спать. Завтра сложная операция. Алена, на пару слов». Настя забирает у меня ключи и выходит на улицу. Поговорила с ней по поводу поведения. «Я говорила, о чем мне было нужно, Георг. Что тебе еще нужно?» Берусь за ручку двери. Осталось только потому, что не хотела игнорить бывшего при дочери. «Ты понимаешь, что Настя специально доводит Светлану? У нее план расстроить мои отношения. Она не должна лезть в это». «Меня это как касается, Георг? Хочешь, чтобы я обняла твою любовницу и заявила, что мы лучшие подруги? На показ перед всеми? Чего тебе от меня надо?» «Чтобы ты повзрослела. Мы не моногамны. Никто из рода человеческого. Как врач, ты должна это понимать». «Я точно не хочу с тобой тут философствовать. Пока». «И адвоката отзови, иначе пожалеешь». Снова доводит до трясучки. Как же зла на него. То целоваться лезет и чуть ли прощения не просит, то вот это все. Ну и бес в ребро ему попался. Ядреный. Колбасит благоверного так, что даже пожалеть его хочется. Глава 14. «Выглядишь так, словно тебя через мясорубку пропустили. Безумно сочувствую тебе, Ален. Когда добираемся до дома Линды, та встречает нас у входной двери. Настя, поздоровавшись, сразу убегает к себе в комнату. «Спасибо за поддержку. От теплоты подруги начинаю расклеиваться. И так еле выдержала лицо. Не хотела, чтобы дочка видела, как мне плохо. Ты все же ее забрала, это победа, но, видимо, было непросто. Ожидаемо», — передергиваю плечами. «Мне просто пока не хочется, чтобы Настя была рядом с этой Светой. Только за дочь переживаю. Она полна решимости отбить отца обратно». Вздыхаю. «Боевая она у тебя». «Да, и возраст сложный. Не надо ей все это. Хочу, чтобы подальше держалась, по крайней мере сейчас, пока не отболит. Это же пройдет. С станет легче? Как врач мне скажи. У меня есть отличное обезболивающее. Просека. Ох, нет, Линда, я с тобой сопьюсь. Мне завтра на работу, сложный день. Так что я спать пойду. Заглядываю в комнату к старшей, спрашиваю, как дела. Привет, мамуль, да нормально. Дали сложную тему для сочинения, а в целом норм. Папа сегодня звонил. Поболтали немного. Хорошо, что ты Настю забрала оттуда. Мне кажется, сейчас в том доме нездоровая обстановка. Спасибо за поддержку. Обнимаю дочь. И с Настей будь помягче, ладно? Она младше. Я в курсе, мам. Характер у нее, конечно, не сахар. Завтра можно после школы возьмем с ней такси и навестим бабушку? Давно не были. Она тоже звонила. Скучает. Конечно, ты у меня такая умничка. Кстати, курсы я сегодня оплатила. Извини за задержку. Ну ты что? Я же все понимаю. Я слышала, что вы скоро увольняетесь, Алена Викторовна. С тревогой спрашивает моя пациентка Митрохина. Явно с трудом конца приема дождалась. Прямо заметно, что ее разрывает от вопросов. Я очень волнуюсь, простите. Мне же не скоро еще рожать. Не волнуйтесь. Всех своих текущих пациентов я доведу до конца. Меньше слушайте сплетни. Вам вредно волноваться. Никогда бы не подумала, что это может случиться с вами. Вы такая красивая, идеальная. Спасибо большое за поддержку. Это не поддержка, конечно, а банальное любопытство. В обеденный перерыв захожу в ординаторскую, и резко все замолкают. Попова стоит по центру комнаты, явно что-то вещала. «Ой, а мы так вчера душевно день рождения отметили», — поспешно говорит Ира. «Павел Сергеевич, конечно, отжигал». «У него был день рождения? Я забыла». Морщусь. «Неудобно получилось. Теперь вспоминаю, что делала пометку в календаре». «Ничего страшного, все понимают, как вам сейчас непросто, Алена Викторовна», — покровительственно произносит Попова. «Вы очень добры, Виктория Михайловна». «Алена Викторовна, сделать вам чай? Я сегодня очень вкусные пирожки принесла», — предлагает заходящая в комнату Лида. «Спасибо, с удовольствием». «Добрый день, коллеги!» Следом заходит мой недавний пациент. Сразу воздуха начинает не хватать. «Боже, откуда здесь взялся этот невыносимый тип? Он давно должен быть выписан из нашей больницы, да еще и в белом халате, который невероятно идет ему. Это какой-то розыгрыш?» Немного пячусь назад, опускаюсь в свободное кресло. Ноги не держат. Я не уверена, что устаю, тем более так и не сняла шпильки. Как раз хотела пройти в соседнее помещение к своему шкафчику и сменить их на тапочки. «Я бы тоже от пирожков и чая не отказался», — говорит, ничуть не стесняясь, Кирилл. При этом вся женская половина присутствующих буквально пожирает его взглядом. Я не могу понять, что происходит. «Алена Викторовна, вы, видимо, еще не в курсе», — снисходительно говорит Попова. «Это наш новый хирург, Кирилл Олегович. Как говорится, прошу любить и жаловать». Эта небрежно преподнесенная новость впечатывает меня в кресло. В жар кидает. Не понимаю, почему я так горячо реагирую. У нас все время появляются новые сотрудники. Кто-то уходит, кто-то занимает свободное место. Откуда это дурацкое волнение? Да, мы знакомы, то есть бормочу, словно внезапно потеряла способность связно формулировать мысли. «Встречались», — договаривает за меня Кирилл. «Пересекались по работе», — добавляю поспешно. «Да, точно. Дьявол в деталях, да? Так что, пирожками поделитесь?» — усмехается по-мальчишески. «Вообще-то у меня пропал аппетит. Вот таким странным образом действует на меня этот мужчина. Нервозность, холодок по коже и жар внутри. Хотя, казалось бы, нет для этого никаких причин. Мне сейчас точно не до увлечений или флирта. Думать о мужиках без отвращения не могу. Да и зачем такому разведенка? Тем более видно, как подобрался весь женский коллектив. В этом помещении не все, конечно, я утрирую. Больница огромна, но я уверена, что у Кирилла будет огромный выбор. Ладно, мне пора. Поднимаюсь из кресла. Поспешно выхожу из комнаты. Наверняка мое поведение вызовет пересуды, но мне сейчас плевать. Захожу в лифт и вздрагиваю, отскакиваю в дальний угол. Зарубин, придержав двери, вваливается следом. «Вы издеваетесь? Сюда работать устроились или дурака валять?» Злость придает мне сил и контроля. Я больше не смущаюсь. «Не допущу, чтобы из-за меня вы остались без ланча». «Кирилл, серьезно, мне не до игр дурацких. Не провоцируйте конфликт». «Я лишь хочу угостить своего доктора едой, любой. Тут вроде за углом кафе неплохое. Сходим?» «Лучше вас к отоларингологу запишу. Вы, похоже, очень плохо слышите». «Как скажете. Вы же мой лечащий врач». «Алена Викторовна, надеюсь, это наш последний диалог на «вы». Мы ровесники с вами и коллеги. Ни к чему такие сложности, окей?» «Мне все равно. Не думаю, что часто будем пересекаться». «Мы в тесной кабине. Меня охватывает странное ощущение опасности. Дышать трудно, хотя никогда не страдала приступами клаустрофобии. Мажу взглядом по своему преследователю и тут же опускаю глаза на носки туфель. Увы, успеваю разглядеть достаточно. Кирилл такой высокий, около 1,90 м ростом. Меня даже шпильки не спасают. Крупный, плотный. Белоснежный халат подчеркивает загорелую кожу. Короткие темные волосы, чуть волнистые. Неотразим. И тут понимаю, что Зарубин тоже внимательно разглядывает меня. Чувствую тяжесть и жар его взгляда на своем лице. На губах. Хочется выскочить из лифта, скинуть туфли и бежать, чтобы только пятки сверкали. Но я не могу позволить себе такой роскоши. Ехать всего 2 этажа, а эти секунды кажутся вечностью. К счастью, Зарубин выходит первым и даже не оборачивается, что, признаться, тоже меня задевает. Накатывает одновременно облегчение и раздражение. Что он о себе возомнил? Мчу на предельной скорости в свой кабинет. Без пирожков осталось, желудок урчит. А еще безумно хочется пить. Залпом выпиваю половину из литровой бутылки. Сажусь на рабочее место, только собираюсь скинуть туфли, как в мой кабинет врывается Светлана. «Нам надо поговорить, Алена», — заявляет с порога. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.